Глава 7. Поставив последний ящик на столешницу, я вернулась и тут же уткнулась в грудь Ксина. Он ничуть не изменился с тех пор, как я его видела. Когда? Год назад? В общем, он ничуть не изменился. Некоторые люди стоят на месте, не меняются сами и тебе не дают идти вперед. «Спасибо большое, что откликнулся», — поблагодарила я, рассматривая его веснушчатое лицо и пытаясь понять, почему раньше он казался мне загадочным и порочным, а сейчас я вижу только парня 26 лет в кожаных штанах, сидящих так низко, что видно разрез его задницы, когда он наклоняется. Это не секси. Нет. Ксин тоже меня рассматривал и выглядел при этом так, будто решал какую-то сложную математическую задачку. В конце концов, он ее не решил и обратился за помощью ко мне. «Напомни, почему мы расстались?» Я рассмеялась и покачала головой. «Я тебе надоела, и ты меня бросил», — пожала плечами. «Но ты мне тоже немного надоел, так что мы остались друзьями». Он нахмурился и потянулся к моим волосам. Мне не понравилось то, как он прикасался ко мне, но я почему-то не остановила, не знаю. Наверное, все еще пыталась понять, куда делось то притяжение между нами, которое так сводило с ума раньше. «Я полный кретин», — признался он. «Все бывшие так говорят», — пошутила я и увернулась. Что мне нравилось в нем, намеки этот парень сразу понимал. Не то что некоторые. Горько улыбнувшись, он спрятал руки в карманы и дал мне немного больше личного пространства. «Помнишь, твои волосы раньше были длинными, и ты красила кончики в разные цвета. Мой любимый фиолетовый, под цвет твоих глаз». «У меня черные глаза, Ксин», — со смехом произнесла я. «Плевать, фиолетовый мой любимый цвет, а у тебя самые сексуальные глаза», — выдал он на полном серьезе. «И почему-то именно в этот момент на кухню решил войти Никола. Вернее, что-то мне подсказывало, что он слышал нас и раньше. Ведь нельзя просто взять и бесшумно появиться в проходе». И довольным он, конечно, не был, потому что это Никола, и он, в принципе, бывает довольным, только когда выводит меня из себя. «Тебе пора», — шепнула я Ксину. Он бегло осмотрел моего работодателя, кивнул и чмокнул меня в щеку. «До связи, детка». «Спасибо за доставку», — крикнула ему вслед. Входная дверь со скрипом закрылась, и повисла гробовая тишина. Я стояла ровно, смотря на стену и чувствуя пристальный взгляд профилем. Думала, что если прикинуться частью интерьера, то Нико просто пройдет мимо и не заметит. Разговаривать мне с ним не хотелось. Ни о чем. Я даже его куртку повесила на крючок двери, и он точно ее увидел, когда провожал взглядом Ксина. Так что не прокатило. Никола прошел мимо, направляясь в зал, где Айван распечатывал остальные ящики. Но затем он остановился и вернулся, располагаясь напротив меня. Взгляд строгий, подозрительный, сканирующий. «Где ты работал раньше?» — вдруг спросил он. Тон был странным. «В борделе?» — предложила я. Мне казалось, он спрашивал, потому что именно об этом подумал. Никола сразу меня раскусил, и сегодня он был не в духе больше, чем всегда. «Почему ты пришла именно в мой клуб?» — продолжил допрос. Я лишь развела руками. «Я не знал, что он твой. Я пришла в ближайший от своего дома. Как ты заметил, я живу недалеко». «Чушь!» — выпалил Никола. «Ты ведь не местная. Приехала в город сразу за мной. Я уже неделю как купил это здание, когда ты появилась тогда на заправке». Я начала понимать, к чему он клонит. Даже пораженно охнула. «Хочешь сказать, я преследую тебя? Ты совсем мозгами повернулся?» Не выдержала и подошла ближе, чтобы рассмотреть его глаза. «Только не говори, что ты на чем-то висишь». Зрачки действительно были расширены. И когда он понял, что я раскусила его, раздраженно оторвался от барной стойки и все же направился в зал. А я осталась смотреть ему вслед с мерзким чувством в груди. «Почему он? Почему парень, от которого мне слегка сносит крышу, обязательно должен оказаться каким-то психом? Или наркоманом? Или то и другое?» Кажется, он только что разбил мне сердце. То есть, и я ведь и так понимала, что из этого ничего толкового не выйдет. Но все же я могла фантазировать о... нас? А теперь он и это у меня отнял. Я высыпала лимоны в раковину, обмыла водой и начала нарезать ломтиками. Нож скользнул по пальцу, когда я до чертиков испугалась незнакомого голоса. «Никола!» Кто позвал его? Женщина. Обернувшись на звук, я услышала еще несколько слов по-болгарски, а затем на лестнице показались голые ноги. Сразу за ними остальная девушка, блондинка, худая, высокая, очень красивая, и в одном только полотенце. Увидев меня, она испуганно округлила глаза, что-то пробормотала и побежала обратно вверх, в его спальню. Ха! Я вернулась к лимонам, почувствовала, как защипал порез на пальце и подставила его под струю холодной воды. А в голове ни одной мысли, кроме, пожалуй, все того же. Ха! Это мой внутренний голос насмехался надо мной. Потому что я такая вот дура. Мои фантазии зашли слишком далеко, и я получила то, что заслужила. Разочарование. Где-то должна быть аптечка, но идти и спрашивать я не хотела. Потому, обмотав палец салфеткой, продолжила свое дело. Хорошо же начался день. Все будто сговорились и решили поиграть в игру «Удиви Мэй». С пробуждением я обнаружила, что Николь нет дома. Я обычно вижусь с ней по утрам, когда она встает и собирается на работу. Мы завтракаем, пьем бабушкин бодрящий чай, и я рассказываю ей, как прошла моя ночь. Но после поцелуя с Нико я ничего не хотела рассказывать. Потому сразу завалилась спать, не дождавшись ее пробуждения. А когда проснулась, нашла на кухне записку, в которой было сказано, что она как бы встречается со своим боссом и пока поживет у него. Ха! Вот такая же реакция. Я перечитала это несколько раз и все равно не поверила. Меньше чем за одну рабочую неделю она начала встречаться со своим начальником и уже живет с ним. И это странно. И это еще хуже, чем моя ситуация, потому что, зная Ники, я могу представить, насколько бедовый ее босс. Это не закончится хорошо. И я собиралась промыть ей мозги сегодня, как только она явится в клубе. Она обещала прийти. Думая об этом, я качала головой и опять пропустила момент, когда Нико ко мне подкрался со спины. Его руки просто легли на столешницу по обе стороны от меня, и я опять чуть не порезалась. «Осторожно!» — протянул он угрожающе. Тепло его дыхание обдало мой затылок, и на долю секунды мое тело превратилось в сладкую текучую вату. «Ты поранилась!» «Тебя ждет блондинка в твоей спальне, а мне некогда болтать!» — сурово ответила я и продолжила нарезать лимоны. На этот раз с пугливым грохотом слишком близко от его пальцев. Забыла, что у этого парня напрочь отсутствует страх и чувство самосохранения. Спустя несколько секунд он выдохнул, опять делая те страшные вещи со мной, и хмыкнул. «Тебе понравится, Яна», — заявил этот придурок. «Она милая». «Чудно», — огрызнулась я. «Но я при чем? Главное, чтобы тебе нравилось». Он на этот раз и вовсе засмеялся. Я зависла с поднятым ножом и округлившимися глазами, ощутив нежное касание его губ к моей шее. Такое мимолетное, но в то же время жадное. Он даже не дышал. «Она вредина, как и ты», — шепнул он. «Но я люблю ее». Вот теперь я стукнула ножом, едва не лишившись пальца. На всякий случай вообще выбросила его в раковину и развернулась к Николе. «Давай проясним сейчас кое-что», — медленно закипая произнесла. «Ты любишь эту Яну, но при этом продолжаешь забавляться со мной. Это как? Это для болгар норма? Потому что у нас за такое запросто можно схлопотать по яйцам. Но мне, если честно, уже стыдно тебя по ним лупить. А вдруг вы с Яной когда-нибудь захотите завести детей?» Николу, кажется, моя гневная тирада ничуть не впечатлила. Он продолжал стоять так же близко и улыбался совершенно бессовестно. «Ну, когда-нибудь, наверное, да», — задумчиво протянул он. «У нас будут дети. У нее, у меня. Знаешь?» «Ну тогда отвали от меня!» Заорала я и толкнула его. Он как будто к полу прирос. И за это я стукнула его в грудь еще раз. «Что здесь у вас происходит?» — угрюмо спросил Айван, заходя в кухню. «Ничего. Никола уже уходит», — ответила я за него. «Его ждет Яна». «Твоей сестре уже лучше?» — с заботой спросил Айван. «Стоп, что?» Я с прищуром еще раз осмотрела Николу. А он перестал улыбаться и скривил кислую мину. «Чтоб тебя, Иван! У меня только все веселье началось», — разочарованно произнес он, смешно коверкая имя друга. «И как после этого не хотеть его покалечить? У меня просто даже не было для него слов». Протянув руку в раковину, я нащупала нож, и Нико, подняв руки, отступил. «Знаешь, Иван, ей, пожалуй, ножи не следует доверять», — подменил Нико, издевательски продолжая отступать. Я только спустя секунду осознала, что сама иду к нему, угрожая холодным оружием. Могу только представить, какое зверское выражение лица у меня было сейчас. «Веселье, значит?» «Все это для него веселье?» «Так, ну все», — строго заявил Айван. «Брейк». «Скажи это киске», — ответил Нико. «Прекрати меня так называть», — процедила я. «У нас вообще был договор, что я работаю, а ты мне не мешаешь». «Это верно», — поддержал Айван. Я убрала нож и зашипела на блондина. Не знаю, зачем я так сделала. Это был странный звук, но он подействовал как надо. Никола со смешком развернулся и ушел. «Пантера!» — бросил через плечо. «Я тоже знаю слово на букву «П», — произнесла я Айвану. «Придурок!» Он лишь покачал головой и кивнул мне идти в бар. «Да, лучше уж я займусь бутылками». Руки все еще подрагивали от злости. Весело ему. Очень скоро подтянулись Аннабель и Сандра. И, к моему удивлению, вернулась Иванка. Она была в форме официантки и выглядела довольно живенькой после загадочной болезни, о которой Айван так толком ничего и не рассказал. Правда, на нас с девочками даже не взглянула, а общалась исключительно с диджеем. Его я точно видела впервые. Симпатичный парень, типичный европеец. «Стой, Иванка!» — позвал этих двоих Айван, выходя из кухни. За ним вышли еще двое парней, такого же крупного телосложения, как и он сам, но без бород. У всех была одна отличительная черта — необычные глаза. У каждого красивые по-своему, но у всех четкий черный ободок. А одного цвет радужки и вовсе темно-фиолетовый, похоже на линзы. «Ребята, знакомьтесь!» Айван обернулся и поманил пальцем своих друзей, а после представил их нам. «Это Атанас и Христо. Сегодня будет людно, так что парни у нас на подхвате, девушки. Если надо будет что-то поднести или набить рожу какому-нибудь придурку, зовите их». «А ты?» — спросила я. «Я с вами на баре», — ответил он. «Говорю же, людей будет тьма». Атанас и Христо приветливо кивнули нам и начали разговаривать по-болгарски. «Они меня хоть поймут?» — спросила я у Айвана. Он хмыкнул и подошел поближе, чтобы услышала только я. «Прекрати быть злюкой. Мне нужна твоя обворожительная улыбка и хорошее настроение сегодня». «И есть босс», — отсканировала я. «Лимоны готовы? Они нужны мне». «Да, на столе». Парни расступились, пропуская меня, но один повел себя странно. Он наклонился, когда я проходила мимо, и жадно втянул мой воздух. Клянусь, он хрипло застонал. А когда я остановилась, недоуменно посмотрела на него, изобразил статую. «Болгары!» На кухне меня ждал еще один сюрприз. Едва я взялась за миску с лимонами, как с лестницы опять кто-то спустился. Я подумала, что Никола, но в проходе появилась девушка. Еще одна из спальни на втором этаже. «Сим!» — обрадовалась я, даже не зная почему. Она была первой, с кем я познакомилась. «Мэй, ты что здесь делаешь?» Она увидела лимоны, сморщила нос и кивнула. «Ясно. Да, рада, что тебе лучше», — искренне произнесла я. «Ты ведь сегодня будешь в зале?» Айван привел целую армию. «Похоже, у вас, ребята, огромная семья. Ты тоже сестра Николы?» Она заливисто засмеялась и покачала головой. «Нет. Странно, что ты так решила. О, я поняла. Ты видела Яну и подумала, что я тоже. Но нет, мы не родственники. Вернее, мы из одного клана, то есть рода. Но мы с Нико близки в другом смысле». Она загадочно улыбнулась и подмигнула мне. «Ха, ясно», — протянула я, смотря на девушку по-новому. «Кажется, она мне не так уж и нравится. Кстати, я ведь хотела узнать у тебя пару рецептов убойных возбудительных напитков», — игриво заявила Симона. «У тебя есть такие на вооружении?» «Были, но в голове крутился только один. Водка с хлоркой и средством для мытья унитазов. Можно с оливкой, но это уже на любителя». «Надо подумать», — произнесла я и кивнула на дверь. «Пойду. Скоро 8. Подготовка идет полным ходом». «Конечно. Я скоро буду там и помогу тебе», — пообещала она. «Только поболтаю немного с Нико». Сим достала из холодильника томатный сок и улыбнулась мне до ушей. «Я тоже. По крайней мере, мне казалось, у меня получилось. Но на самом деле я будто смотрела на себя со стороны. В чем проблема? Это я слишком наивна или люди в самом деле такие сволочи?» Мотнула головой. Вроде никогда не была наивной. Глава 8. Я протянула коктейль Атанасу и застыла в ожидании. Почувствовала руку Бель на своем плече. Она тоже ждала вердикта. «Как ты добилась столь насыщенного красного цвета?» — спросила она. «Просто вырви глаз». Я цыкнула на нее, потому что не хотела пропустить реакцию Атанаса, или Атана, как его звали все болгары. Мой подопытный сделал глоток, закрыл глаза на короткий миг и открыл их со стоном. Я улыбнулась. Он отпил еще и посмотрел на меня изумленно. «Черт, детка, да!» У него был просто жуткий акцент. Я улыбнулась шире и наверняка напоминала маньячку с горящими глазами. «Погоди». Отняла у него бокал и посыпала перцем. Вручила в руку лимон и предложила. «Отпей и слизни». Он сделал все и застонал снова. Вот теперь я видела ту степень блаженства, которую хотела. «У тебя дар. Не талант, а истинный дар», — похвалил он. Это он еще даже не понимал, что очень скоро его буквально порвет. Наблюдавший за нами Айван оторвался от стойки и вырвал бокал. «Дай мне. Ты так хвалишь, что невозможно стоять спокойно». Я поджала губы и подумала, что для Айвана нужно больше перца. Потому, посыпав бокал еще раз, вручила ему дольку лимона и кивнула. Он знал, что делать. И когда повторил ритуал, тут же метнул в меня подозрительный взгляд. «Слушай, а ты точно не ведьма?» — спросил он, как только проглотил. «Это реально вкусно. Лучше черной крови». Я подумала, что раз у нас такой жутковато-кровавый стиль, то этому коктейлю нужно дать какое-то помпезное название, вроде «Жажда», — ответил Айван и попал прямо в точку. «Жгучая жажда». «Читаешь мои мысли?» — ухмыльнулась я. «Дайте и мне!» — заныла Аннабель, но я отняла у нее бокал в последнюю секунду. «Но-но-но! Он убойный! Айвану ничего, а ты не сможешь работать!» «Нет, убойные нам не нужны», — заявил Атан. «Клиентов не останется». «И то верно. Я немного разбавлю состав», — согласилась я. «Но это сегодня станет хитом, обещаю». Айван улыбнулся, довольно кивая. Он смотрел на меня, как золотоискатель на огромный слиток, только что найденный в песке. И это было чертовски приятно. «Отлично!» — он всплеснул в ладоши и указал на блендер. «Там твой секретный рецепт». «Да, и я не раскрою его, даже если начнете пытать», — пообещала я. «Треть содержимого блендера, треть водки и треть белого вермута, и вы получите вкус жажды». «Всегда водка!» — Айван хохотнул, покачал головой и зачем-то испортил момент моего триумфа тупейшим вопросом. «Отнесешь Николе попробовать?» Моего взгляда хватило с головой, чтобы понять ответ «нет, черт возьми». «Уверена, Сим с этим справится». Огрызнулась, и я начала делать новые заготовки для жажды. Клянусь, я придумала рецепт за секунду, сразу после разговора с Симоной. Просто подошла к бару, и руки сами собой зачесались сделать что-то убойное. Все, как она хотела. Кстати, парни, я обернулась, посмотрев на Айвана и Атана. У жажды есть побочный эффект. Не удивляйтесь, если вдруг клиентки покажутся вам особо привлекательными. «Я уже чувствую эффект», — произнес Атан, не отрывая от меня жадного взгляда. За это он тут же получил по затылку от Айвана. «Через пару сотен лет, может быть», — ответил он. «А сейчас за работу». Атан послал мне воздушный поцелуй и пошел снимать стулья со столов. До открытия оставалось каких-то 10 минут, а за дверью уже собрался народ наполовину клуба. «Мне нужно убедиться, что моя подруга Николь попадет внутрь», — попросила я. Айван кивнул и пошел улаживать этот вопрос с охраной. Я крикнула ему вслед. «Она будет не одна, как же ее? Линдси! С ней будет Линдси!» Он махнул мне рукой, и работа пошла полным ходом. Понятия «первые посетители» не было. Они сразу ввалились толпой. Некоторые уже знали о фирменном коктейле и, конечно, хотели попробовать новые. А многие новенькие заказывали сразу два. Были и стандартные мохито, секс на пляже, зеленый мексиканец. Этим занимались парни. Мы же с Бель крутились в нашем островке, ни на секунду не приседая. Я сделала нам бодрящие напитки из бабушкиного китайского чая, так что мы успевали не только выполнять все заказы в течение максимум 10 минут, а еще и пританцовывали и зажигали толпу возле бара. Я оказалась в своей среде, как воды в рыбе. Мне некогда было думать, мечтать, переваривать что-то. И это было прекрасно. Не хватало только Николь. Она опаздывала, а я начала волноваться. Когда к бару подошла девушка и представилась Линдси, сотрудницей Ники, я поняла, что что-то пошло не так. Они ведь должны были прийти вдвоем. Но Лин лишь развела руками, сообщив, что Николь не выходит на связь с обеда. Прекрасно. Куда на этот раз вляпалась моя катастрофа? Я попробовала ей дозвониться, но телефон был отключен. Хотела попросить Лин позвонить их боссу, ведь наверняка у нее был телефон. Но клиентов было столько, что бедную девушку просто оттеснили от бара. Она протанцевала два трека и снова подсела ко мне за новой порцией жажды. К счастью, именно в этот момент я увидела Николь. Поначалу облегченно вздохнула, но затем присмотрелась и поняла, что она слегка не в себе. Глаза выдавали вселенскую печаль. Это произошло. Он ее обидел. Я не буду говорить, что я так и знала, но я так и знала, черт возьми. «Ну, наконец-то она явилась», — заявила Линдси и застыла с изумлением, когда Николь без слов перегнулась через стойку и взяла первую попавшуюся бутылку. Вот только текилы ей не хватало. «Воу-воу!» — воскликнула я, пытаясь перехватить бутылку, но подруга уже оказалась далеко. «Ты же не пьешь, помнишь?» «Да?» — возмутилась она и зло на меня посмотрела. «Кто сказал?» Я понимала, что она не на меня злилась, но текила ей точно не подружка. «Господи, милая, что с тобой произошло?» — спросила Линдси, перекрикивая шум. «Ты даже не переоделась. Где ты была?» Николь все еще пила. Слава богу, Лин хватило ума отобрать у нее текилу и отдать мне. «Лимон», — скомандовала я, протягивая подруге. Когда она закусила, я потребовала. «А теперь рассказывай». И плевать, что некоторые уже заждались заказов, а у Аннабель все валилось из рук. Я даже представить ее Николь не успела. Она банально не успевала глянуть на нас и ко всему прочему. «Эй, киска!» — раздался низкий голос за моей спиной. «Черт! Когда это Никола успел подкрасться?» «Киска?» — переспросила Николь, послав мне недоуменный взгляд. Она знала, что мне это не может нравиться. Тяжело выдохнув, я скорчила гримасу, после чего обернулась к блондину с дежурной улыбкой. «Да, Ник!» «Никола!» — поправил он. И не был бы собой, если бы не смолол что-то противное. «Я плачу тебе не за работу языком. В таком случае есть вакансия в вип-комнатах». Задница. Я примирительно подняла руки, подошла к двум клиентам и как можно быстрее выполнила их заказы. А когда убедилась, что они довольны и Никола больше не смотрит, вернулась к катастрофе. «Итак, выкладывай». «О, боже!» Практически завизжала Линдси. Она смотрела на Нико все это время и как будто только сейчас отмерла. «Кто это?» Николь оказалась не менее заинтригованной. «Мой босс», — угрюмо произнесла я. «О, тот самый», — понимающе произнесла подруга и совершенно точно заключила. «Все боссы — козлы». И с этими словами она снова перегнулась через бар. На этот раз ей под руку попалась виски. «Отлично. Меня уволят, если будешь продолжать в том же духе». «Ты угощаешь», — пьяно пропела Ники. «Девочки, строгий босс — это самая греховная фантазия любой девушки», — заявила Лин, так и не сводя глаз с блондина. «Простите, я на секундочку отлучусь». «Да пожалуйста», — заворчала я и провела ее взглядом. А когда снова посмотрела на Николь, она заливисто расхохоталась. «Что?» — огрызнулась я. «Нет, только не ты», — выкрикнула она. — Ладно, я доверчивая дурочка, но ты же у меня умная и расчетливая. Запала на блондина. — С ума сошла? — зашипела я. — Ты себе не представляешь, какой занозой он оказался. Я звучала убедительно. Не могла иначе, потому что говорила правду. Не моя проблема, что Николь мне не верила. Но я знала, как быстро сменить тему, и начала допрашиваться, где она была. Ники лишь рассмеялась и начала кружиться, отгоняя людей от бара сумасшедшим поведением. И теперь я увидела, что она босая. Да и видок у нее был таким, будто она повалялась где-то в кустах. «Ники!» Она расстегнула пиджак и бросила его мне. На этом не остановилась. Блуза стала топиком, и Николь пошла в отрыв. Пьяные танцы в ее исполнении нужно снимать на видео и показывать девочкам как шокотерапию. В общем... Очень скоро на нее обратил внимание и Айван. я занялась клиентами и едва не прозевала момент, когда он начал выводить ее к выходу. Пришлось кричать и жестикулировать, что это рыжая бестия со мной. Я пообещала, что она не будет пить, но это, конечно, было неправдой. Айван подвел ее к бару и послал мне недовольный взгляд, который подруга, конечно, даже не заметила. Она улыбнулась мне, поиграла бровками и взобралась сначала на стул, а затем на барную стойку. Я смотрела на нее цербером, потому что обычно это действовало. Но не сейчас. Сейчас, черт возьми, ничего не действовало. От парней из зала послышалось довольное улюлюканье, которое еще больше подстегнуло Ники. «Николь!» — позвала я. «Оставь ее!» — вступилась Аннабель, став рядом и наблюдая за катастрофой с улыбкой. «Дай девочке развлечься!» Я поморщилась, но подумала, что пускай лучше сходит с ума сейчас, чем потом будет реветь в подушку. Хотя реветь она в любом случае будет. «Ладно, только не навернись!» — крикнула я ей, но она не слышала. Конечно, у нее было занятие повеселее — раздеваться. Тем более, что публика требовала. Думаю, Айван должен приплатить ей за шоу. Я покачала головой и предупредила, что ей будет очень стыдно завтра. А она в ответ расхохоталась, схватила всю ту же текилу и начала обливаться ею. «Ты собираешься платить за испорченную выпивку?» — спросил появившийся напротив меня Никола. А я все гадала, когда он вмешается. Видимо, раньше не мог, ведь был занят Линдси, она так и не отлипла от него. Не знаю, чего добивалась Николь, но она вдруг опустилась на колени, подставляя свои сиськи в одном только полупрозрачном лифчике под лицо моему боссу. Я закрыла глаза и шумно выдохнула. «Я ее убью!» «Если кто-то слижет ее с меня, это ведь не будет считаться испорченным, не так ли?» Сказала она, заставив меня резко открыть глаза и посмотреть на нее новым взглядом. «Она что, флиртует с моим блондином? То есть, ни хрена он не мой?» «Николь!» — процедила я, щипая ее за бедро. Она лишь отмахнулась от меня и опять встала, начиная пританцовывать. Я не собиралась смотреть на Нико. Он сам уселся на барный стул напротив меня и кивнул на бокал жажды у соседнего парня. Я поняла все без слов и начала делать коктейль. Интересно, если плюну туда, он заметит? Или дальше будет пялиться на Ники? Он будто прочел эти мысли и не стал отрывать от меня свой насмешливый издевательский взгляд, даже когда катастрофа позвала его. «Эй, Никола, у тебя еще осталось вакантное место? Я сегодня уволилась». «И что же ты умеешь?» — спросил он. «Я все рушу», — произнесла Николь, вызвав у меня невольный смешок. А спустя секунду она перевернула бутылку, поскользнулась на жидкости и начала падать. Я застыла, не дыша, с ужасом наблюдая, как она летит на пол. Это несказанное везение, что именно Никола оказался рядом. Я и моргнуть не успела, как он ловко поймал катастрофу двумя руками. Она просто вдруг очутилась у него на руках, не успев даже понять, что произошло. Я сама протяжно выдохнула, схватившись за сердце, и не сразу поняла, что на этом не все. То есть, это же Николь. Не может быть все так просто. Только я подумала, что ее пронесло, как напротив них с Нико очутился мужчина. Тот самый. Жуткий мужик, которого я видела в первый день в компании других таких же жутких и устрашающих. Тот, с которым у Нико были проблемы, и в результате сломанная рука. Кстати, а была ли она вообще сломана? «Терренс?» — испуганно пропищала Николь. «Стоп! Что?» То, как этот Терренс на нее посмотрел, заставило меня выдать пораженный вдох. Он смотрел как собственник, как жуткий ревнивец. И он действительно выглядел жутко. Не помню, почему решила, что он симпатичный. Сейчас он больше напоминал неотесанного дикаря. Все в его позе и виде так и кричало. «Сейчас покусаю». «Успокойся, Блэк», — произнес Никола, а я окончательно убедилась в самой страшной догадке. Тот самый Терренс Блэк, босс Николь. Она ненормальная? Наверняка даже и не подозревает, с кем связалась. Но мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что Терренс свою новую игрушку так просто не отпустит. И сейчас он пришел забрать ее. «Отпусти ее», — пророкотал он, таким голоском только детей пугать. Николь попыталась слезть, но блондин откровенно нарывался, прижав ее ближе к себе. «А как же его чертова рука?» «Никола!» — не выдержала я. «Отпусти мою подругу сейчас же». Он не отреагировал, только ступил в сторону, закрывая мне обзор на Терренса Блэка. «На улицу!» — крикнул тот. Народ уже начал поглядывать на них с опаской, и Айван встал позади Блэка, сложив руки на груди. Я также увидела Атана и Христа с других сторон. Они их окружили, но Терренсу было плевать. Он смотрел только на Драгова. Блондин начал пятиться за бар к двери на кухню. Прямо с Ники на руках, как будто она была каким-то куском мяса, которым он дразнил голодного волка. Именно такие ассоциации вызвала у меня эта странная сцена. Я еще раз крикнула и позвала Николу, но он даже не взглянул на меня. Толкнув спиной дверь, он занес Николь на кухню, и Терренс сразу за ним. Ну все, моему терпению пришел конец. «Белль, я ухожу», — предупредила я, схватив на всякий случай бутылку водки. Пить ее они вряд ли будут, но если стукнуть ею об стену, получится неплохое оружие. Я знала, что все закончится дракой. У блондина по-другому не получалось. Только я приблизилась к двери, Айван перекрыл мне путь. «Пусти!» — угрожающе произнесла я. Он посмотрел на меня, как на глупенькую. «Я обещал тебе никаких проблем. Мы сами все уладим. Там моя лучшая подруга, почти что сестра. Так что, знаешь, с недавних пор это и мои проблемы». Христа и Атан за его спиной вошли на кухню. Когда дверь приоткрылась, я увидела, что все выходят во внутренний дворик через задний вход. «И я тебе могу пообещать, что с Рыженькой ничего не случится, окей?» — спросил Айван. И начал как-то странно на меня смотреть. «Мэй!» — он привлек мое внимание. «Мэйлин, оставайся здесь. Ты нужна на баре. Я все улажу». «Почему эти болгары постоянно разговаривают со мной, как с глупой?» «Иди в задницу, Айван», — произнесла точно так же по слогам. «А я иду туда». Я толкнула сначала его, а потом и чертову дверь. Музыка больше не стучала в ушах так громко, так что я отчетливо услышала крик Николь и чей-то до дрожи пугающий рев. Рев животного, не иначе. Я почти дошла. Но огромная ладонь закрыла половину моего лица, перекрывая кислород. «Прости, Мэй», — услышала над ухом Айвана. «Я не хочу тебе навредить, это ради твоей же безопасности. Я доктор, помнишь? Ничего плохого с тобой не случится, просто поспишь. И с твоей подругой тоже, обещаю». Пока он говорил все это, я задыхалась. В последний момент вспомнила про бутылку в руке, стукнула ею об голову здоровяка, но он даже не пошатнулся. «Это было невежливо, Пантера», — монотонно подметил болгар. «Я все еще твой босс». Последние слова перед тем, как я потеряла сознание. Глава 9. Никола. Охрененная задница. Лучшее, что я видел за сотку лет. Если я снова сверну на кровавую дорожку и захочу испить напрямую, то это будет Мэй. Это, будет только Мэй. И я первым делом вгоню свои клыки в эту охрененную сочную за... Нико, Нико, Нико! Я поморщился от знакомого голоса и мысленно послал всех демонов трахнуть друг друга. Какого хера? Мануэль? Шепнул я и толкнул ему свой бокал. Поймав его, он сел на соседний стул. Черт! Некоторые вещи никогда не изменятся. Проговорил колдун и отпил мой виски. Поморщился. 30 лет выдержки ему маловато. Солнце будет светить по утрам, вечный огонь будет гореть в аду, а ты будешь облизываться на женские ноги, не замечая врагов. «Разве ты мне враг?» — спросил я с насмешкой. Он меня услышал даже сквозь грохот музыки. У колдунов не такой совершенный слух, как у вампиров. Значит, подготовился. Его любимый способ скрывать вещи — прятать их на виду. Этим он занимался всю свою длинную и нудную жизнь. К примеру, притворялся другом самому жестокому вампиру текущего столетия, чтобы на самом деле долгие годы сбивать его с толку и в итоге предать. Или как сейчас. Мануэль пришел поговорить в шумном клубе при сотне свидетелей. Безумец. Он мне всегда нравился. Наверное, поэтому я частенько брал с него пример. «Все зависит от твоего решения», — ответил он и толкнул бокал ко мне. «Выпей черной крови, наш фирменный коктейль». Я махнула на Белль, потому что Мэй была слишком занята болтовней с какой-то рыжей девчонкой. Ну, кто я такой, чтобы отрывать ее от столь важного занятия? Тем более, когда она наклонилась, показывая мне больше своей задницы. Ах да, колдун. Лучше попробуй жажду, босс, посоветовала Белль, ставя черную жидкость перед Мануэлем. Новый коктейль — просто огонь. Но его пока только Мэй делает. Ману засмеялся. Отпил и расплылся в довольной улыбке. А как только барменша занялась другими клиентами, продолжил разговор. «Это мило, Нико», — он осмотрелся. «То, что вы с Яной так давно хотели, не так ли? Ваше маленькое логово. Толпа доноров, ходячая бесплатная еда, ночной ритм большого города, нотки Софии в воздухе и эти вкусные коктейли. Черная кровь, жажда. Это так нереально мило». Я закатил глаза. Сколько я его знал? 70, 90. Хотя, постойте. Он уже работал на дядю, когда я был еще ребенком. Не жил в замке вместе с нами, но точно выполнял для него грязную работенку. Это потом уже, после смерти мамы, в клане Драговых официально появился колдун. Официально, то есть под защитой рода. Мы их называем паразитами. Хотя сами они считают себя вершителями судеб. Ведьм опекают оборотни, а колдунов — вампиры. Так уж повелось. Хотя бывают исключения, конечно. Суть в том, что маги не уживаются друг с другом. Они одиночки по натуре. Вот только в суровом мире высших одиночки долго не живут. Я знаю лишь одного такого — Закари. И прямо сейчас готов поспорить на этот чертов клуб, что именно он послал своего родственничка. «Давай к делу, Ману», — предложил я и снова посмотрел на попку Мэй. «Вы должны свалить. Сегодня». Едва не поперхнулся единственной, помимо крови, жидкостью, которую не отторгает организм вампира. «Да какого же хера?» «Я знаю, знаю», — заговорил колдун. «Вы, наверное, еще даже не все гробы распаковали, или в чем вы там спите?» Я послал ему насмешливый взгляд. «Серьезно? Шутка про гробы в 21 веке?» Он слишком долго просидел в том замке. «Все мы». Мануэль хмыкнул и вынес вердикт. «Ты сам виноват и прекрасно знаешь, Никола. У тебя были все карты на руках. Закари дал вам все. Прогноз на 50 лет, план побега, знания, защитное зелье для твоей сестры». Я резко повернулся, изучая его лицо. Он знал. Конечно, он все это время знал. «И что в итоге?» — продолжил свою мысль Мануэль. «Ты приехал на Землю с самого лояльного и адекватного оборотня, возможно, за всю историю существования оборотней. И что ты делаешь? Ты бросаешь ему вызов, ты нарываешься». «Я пытался быть милым», — заворчал я. «Ты назвал клуб «Черная кровь» с толстым и вовсе непрозрачным намеком. Но тебе этого показалось мало, и ты поймал Бету Блэка. Выдаил парня, как чертов донорский пакет. Если это не вызов Альфе, то я не знаю, что это. Вполне ожидаемо, что Терренс решил наведать тебя. Выбить всю дурь и показать, кто хозяин. Твой дядя не научил тебя находить друзей, только врагов. Все, что ты знаешь, как запугивать, наводить ужас. Но в этом случае провальный ход. Ты больше не под опекой Вазила Драгова, короля вампиров. Ты здесь сам по себе со своим маленьким кланом стойких. Никто не защитит вас, Никола. Глупо показывать силу, которой у вас больше нет. Я отпил еще виски. Мануэль черной крови. Да, он прав. Заявить о себе и показать, что со мной шутки плохи, единственная тактика, которую я знаю. А как иначе? Если сразу не показать силу, эти псины набросятся скопом. На что надеялся Закари, когда советовал нам с Яной бежать из Болгарии в США? Мы не могли сделать это сразу, иначе дядя уничтожил бы нас. Пришлось ждать долгих 50 лет, но все же я здесь. Весь мой клан здесь. Какого черта теперь они с Ману хотят от меня? Чтобы я подружился с оборотнем? Колдуны. Всегда играют в игру на выбывание, как крысы. Бегут с тонущего корабля и болеют лишь за ту сторону, которая победит. Я еще не понял, стоит ли доверять им. Но раз Мануэль покинул насиженное место, тому должна быть веская причина. «Вазил погибнет?» — спросил я, не скрывая надежды. К чему притворство сейчас, когда мы с Мануэлем больше не в Болгарии? Оба сбежали. Оба ждем, когда король придет по нашей душе. Потому что, блядь, от Вазила Драгова не сбегают. И уж точно не предают. Значит, его пора свергнуть. Колдун тоже посмотрел перед собой, улыбнулся. Пошел к черту. Только мой вид. «Эй, киска!» Мэй обернулась, изнасиловала меня взглядом. «Я плачу тебе не за работу языком. В таком случае есть вакансия в вип-комнатах». Она, наконец, взялась за дело, а я не стал выкалывать глаза Мануэлю. Они не нужны ему, чтобы получать видение будущего. Но с колдунами, в принципе, лучше не ссориться. Тем более с теми, кому больше 300 лет. «Так ты говорил...» Я предложил ему продолжить. Ману хмыкнул и развернулся ко мне. «Мало времени осталось. Собственно, я сказал все, что хотел. Блэк дал тебе 7 дней на то, чтобы покинуть город. Дело даже не в тебе или в вампирах, а в том, что у него личные проблемы, а также давние разборки с вражеской стаей. Ты ему, как комок шерсти в горле, понимаешь? Свалите по-тихому, сегодня же. Найдите тихое место в пригороде, скажем, в Арлингтоне. Я слышал, там милые кафешки. Вам с ребятами лучше не попадаться оборотням на глаза 2 недели. «А если нет?» — с насмешкой спросил я. «У него не было причин мне врать, но, с другой стороны, когда это колдуны делали что-то просто так?» «Нико, это не бегство. Не признак трусости, а адекватная оценка своих сил и шанс выжить. Ты больше не подчиняешься приказам своего дяди. Теперь ты сам главарь клана и должен принимать правильные решения. Помнишь, как Вазил посадил Ивана в клетку на 2 года и пытал каждое полнолуние при всей родне?» — спросил Мануэль. Я нашел взглядом Ивана и понял, что он услышал каждое чертовое слово. Он нес ящик с бутылками к бару и, увидев Мануэля, зашипел. Я покачал головой и кивнул ему на рыжую девчонку, подружку Мэй, которая начала буйствовать. Он не должен был вспоминать это. Все в прошлом. Я пообещал. 12, — исправил я. Он пытал его 12 лет. Да? Озадаченно переспросил колдун и нахмурился. «Время так быстро летит?» «В общем, да. То, что с вами сделает Блэк, покажется сказочкой по сравнению с этим. Но и вы погибнете, все без исключения. Может быть, ты один и останешься, но какая тебе будет радость жить без Яны и всего клана? Жить и помнить то, как их всех растерзали волки. Жить и каждый день винить себя». «Хорошо, я понял», — огрызнулся я. — 2 сраные недели, Арлингтон. А дальше что? К чему ты ведешь это все, Ману? Или лучше сказать, к чему ведет Закари? Вы ведь с ним заодно? Он послал тебя. — Закари не в стране, — заявил Мануэль, положив руку на сердце. — Потому попросил меня поговорить с тобой. Поверь мне, я бы и сам с радостью свалил подальше от грядущей битвы. Я, собственно, так и сделаю, как только передам тебе послание. «Битва?» — уточнил я. «Сказала, скажи, ушибе». Мануэль лишь развел руками и спрыгнул с барного стула. Ненавижу его добродушную, понимающую улыбку. «Битва не моя, и говорить мне нечего. Послание я передал, и теперь сваливаю на другой континент». Он запнулся и похлопал себя по карманам. «А нет, кое-что еще. От меня лично». Достал пачку сигарет и вручил мне. Я с опаской открыл, внутри 1, последняя. «И?» «Пригодится», — заверил Мануэль. «Тот, кто выкурит ее, поддастся твоему влиянию». «Нахрен мне это?» Я улыбнулся и протянул ему пачку. «Гипноз — самый надежный метод. И если постараться, и я в твою голову залезу. В чью угодно». На этот раз улыбнулся Мануэль. И мне эта улыбочка совершенно не понравилась. Особенно когда он опять вернул свои чертовы глаза на Мэй. «Как сказать, Нико, как сказать?» Я застыл. На что эта мать его он намекает? Обернулся, чтобы проверить Мэй, и в который раз задумался о причинах того, что на нее мой гипноз не действует. Вернее, в первый раз подействовал, но ей удалось разорвать влияние слишком быстро. Во второй я был слаб после драки с Блэком. А потом просто... Не знаю, я не особо пытался. Она оказалась менее восприимчива, чем большинство. Подумаешь, Я встречал таких людей и раньше. Демоны. На моем веку попадались самые разные люди. Некоторые быстро разрывали гипноз, у других была отвратительная кровь. В редких случаях наоборот. Вкусное до безумия, что я едва себя сдерживал от убийства. А также были человеческие женщины, такие как Мэй, пробуждающие, дразнящие. Я мог трахать их и делал это с каждой без исключения. Из любопытства, для опыта, хрен знает. Самое смешное, что я даже не мог поговорить об этом ни с одним из своих братьев. Потому что это ненормально, когда у вампира стоит. Плотские утехи доступны вампирам второго уровня, когда они находят свои пары. А я получил все и сразу. Потому что неправильный вампир. Вопрос в том, насколько неправильный человек моя пантерка. А если настолько, что могла бы стать мне подходящей парой, той самой, моей невестой. Чем больше я смотрел на нее и вертел на языке эту мысль, тем безумнее она мне казалась. И я, и человеческая женщина? То есть, я ведь Драгов, древнейший, сильнейший. У Драговых не было пар среди людей. С этой мыслью я понял, что Мануэль исчез. Я прозевал момент, как он уходит. Он к черту прав. Мне надо перестать думать об этой заднице и сосредоточиться на деле, на клане. Неугомонная рыжая влезла на стол и начала обливаться алкоголем. Мэй приказала ей слезть этим своим сексуальным голосом, от которого у меня опять кол в штанах. От одного, мать его, голоса, человеческой женщины, низшей. Это бред. Я должен перестать думать об этом. «Ты, Драгов, только наполовину, ублюдок!» Пронеслась шальная мысль в голове, когда я подошел к бару с ее стороны, и я больше не смог отвести от моих глаз. На вторую половину я демон, а эта женщина — самое дикое и красивое создание из всех, кого я когда-либо встречал. Как, черт возьми, я должен сейчас свалить, когда у меня столько пищи для размышлений? Как я должен оставить Мэй, зная, что она может быть той самой? Это ведь нетрудно проверить. Всего один маленький укус. Дьявол. У меня ведь были возможности. Но каждый раз я сдерживал себя и терпел ноющую боль в клыках, лишь бы не навредить ей, не сдаться, не нарушить клятву, данную сестре. Рыжая начала падать, и в глазах Мэй промелькнул ужас и страх. Мне не понравилось это. Мне чертовски не нравилось видеть ее такой и раньше. Только теперь я обращал внимание на каждую долбанную мелочь. На свои ощущения и реакцию тела. С реакцией была беда. Я сильно тормозил прямо сейчас, потому что все мысли были о девчонке. Рыжую я все-таки поймал, и она оказалась сюрпризом. Запах напрочь пропитанный сексом и блэком, я учуял лишь, когда она оказалась в моих руках. Облиться алкоголем было умно, но волчий душок это все равно не забьет. Значит, она подруга Мэй, Николь. Лучшая подруга Мэй — пара моего кровного врага. Здорово, просто здорово. Кажется, пока что ни одна из них не знает о существовании высших. Ни Мэйлин, ни уж тем более Николь понятия не имеют, в чьи лапы загремели. Но сегодня это изменится. Я понял в ту секунду, когда увидел Терренса Блэка в своем клубе. Он шел к нам с видом, будто прямо сейчас обратится. Если бы не музыка, все бы точно слышали его тяжелое дыхание в сопровождении с рыками. Животное. Грязное, неотесанное животное, облаченное в дорогой костюм для конспирации. Всегда веселили эти их попытки выглядеть цивилизованно. «Успокойся, Блэк», — напряженно произнес я, начиная отступать с его подружкой на руках. «Отпусти ее», — пророкотал он. Я знал одно. Пока эта драгоценность была в моих руках, мою он не тронет. Потому медленно, шаг за шагом, отступал от бара, даже виду не подавая, что меня хоть как-то беспокоит Мэй. Иван ее сдержит, я знаю. Не допустит, чтобы она пострадала и увидела больше, чем ей надо. Я вышел на задний двор вместе с Николь. Терренс сразу за нами. Этот кретин пришел один. Хотя, должен отметить, за пару Альфа будет драться до победного финала. А значит, и один справится со мной. Я уже сказал, что не хочу войны, — заверил примирительно. Он весь покрылся шерстью, готовый прямо сейчас вырвать мне глотку. — Ты только что ее начал, посягая на мое, — ответил Блэк. Почему же так тяжело договориться со сраным оборотнем? Демоны ада мои свидетели, и я пытался быть милым. Предложил ему забрать его девушку и просто свалить. Но он ведь хозяин территории, мать его, а я просто взорвавшийся кровососка на чужой земле. Ну, это пока. Он напал первым, как только я поставил Николь. Отбил атаку боковым зрением, замечая, что вышли Христа и Атан. Хорошо, Иван остался там, с Мэй. Это будет смешно, если он окажется прав. Ведь уже не раз намекал, что мне надо попробовать девчонку и расставить все точки раз и навсегда. Я не хотел ее пробовать. Я хотел ее трахнуть. Но теперь пойду в отрыв. Терять-то нечего. Этот Блэк отнял у меня новый дом. Я вложил как можно больше силы в свой удар, отправляя его ко всем чертям. Он разбил еще больше стены, но все равно встал. Едва живой, пошатываясь, снова пошел на меня с кулаками. Я сам уже не чувствовал ребер и левой стороны тела. Во рту привкус собственной крови, но рассудок все еще ясен. Краем глаза увидел, что вошел Иван. Он кивнул мне и перехватил оборотня. Они с Христой и Атанасом втроем пытались его сдержать, и все равно едва справлялись. А потом, хрен знает какого, выбежали Стоян с Радославом и окружили рыжую девчонку. Она потеряла сознание и не видела большую часть битвы. Думаю, она даже не видела обращения Блэка. Еще не хватало, чтобы она очнулась от укуса. Тогда нам всем точно конец. «Достаточно!» — заорал я и посмотрел на двух придурков из своего клана. Пришлось напомнить им по-болгарски, что бывает с непослушными вампирами, питающимися от пары альфы. Они были слабыми. Слишком слабыми, чтобы бороться с жаждой. Но я мог. Я также мог удержать в узде всех их. Но все это не имело никакого значения. Ману прав. Упрямый оборотень не собирался отступать. Нам придется искать другое место. «Уходи», — прошипел я ему. Блэк кое-как поднял Николь на руки, принял человеческий вид и, проходя мимо меня, объявил. «Это война, вампир. Забудь про неделю. Если вы не заберете свои бледные задницы из города до завтра, стая Блэков в полном составе навестит ваш клуб». Я стиснул зубы и проглотил это, потому что должен был. Такова участь главаря. Однажды появится кто-то сильнее, и на глазах у всего твоего клана поставят тебя на колени. Закон мира. Но я ползать на коленях не собирался. «Вон с глаз моих!» — заорал я на Рада и Стояна. Христа и Атан тоже свалили. Остался только Иван. «Не смотри на меня так. Тебе опять нужно вправить кость». Произнес он то, что я бы предпочел не слышать. Выругался и направился к нему. Ног почти не чувствовал. Меня начало заносить. «Чертов Блэк! Просто скажи, что пантерка не пошла за тобой». Иван фыркнул и придержал для меня дверь. «Пошла, конечно. Глупо думать, что она бы просто послушала меня». И... не выдержал и раздраженно зашипел. Я вырубил ее. Поймав мой убийственный взгляд, Иван пожал плечами. «Мне пришлось. Она в безопасности. Очнется через полчаса-час. Может быть, утром, если была уставшей. Я уложил ее в твою кровать». «Ну, хоть одна прекрасная новость за ночь», — заворчал я и толкнул дверь своей спальни ногой. «Мэй — самое место в моей пас...» «Так, стоп. Ты сказал, в кровать?» Иван вошел следом за мной и осмотрелся. Никого на моей кровати не было. Я перестал хмуриться и улыбнулся, когда учуял сладкий аромат. Он был здесь повсюду и совсем свежий, с нотками волнения и злости. Мэйлин пряталась. Интересно, как много она успела услышать? Я посмотрел в окно, выходящее на задний двор, и цокнул языком. Или увидеть? Почему, исчадие ада, мне всегда достаются худшие помещения где-то повыше и с чертовыми окнами? «Ладно, дальше я сам», — бросил другу через плечо. «Кость, Нико», — напомнил тот. «Проверь-ка лучше парней. Они чуть не сорвались, им надо бы поесть». Я чувствовал недовольство Ивана, но и он чувствовал мое желание остаться с Мэй наедине. «Пять минут», — буркнул он. «Мне надо взять кое-какие инструменты, а тебе все равно ничего не светит этой ночью». «Не этой, так другой», — пропел я, закрыв за ним дверь ногой. И только сделал это, слева на меня что-то полетело. Я был готов. Знал, что она стоит за дверью и прячется. Но ко всем демонам как можно пропустить удар канделябром по башке? Глава 10. Мэй. Горло нестерпимо жгло, а Никола, будто издеваясь, задумчиво водил по нему пальцем. И эти чертовы глаза прожигали насквозь. Я также не могла не думать о нем и о вчерашних странностях. Возможно, вчера я перегнула палку. Но подумаешь, треснула его подсвечником по голове. Это была самооборона. Надо было бить сильнее. Дикарь скрутил меня, повалил на постель и связал как какую-то пленницу. И был чертовски силен, несмотря на то, что выглядел как живой мертвец. Весь в крови, синяках, рваных ранах. Я смотрела на Нико с ужасом, пока он просил меня успокоиться и обещал, что с Николь все в порядке, и она ушла невредимой вместе с тем жутким типом. Да, всего-то. Затем все как в тумане. Точно помню, что вошел Айван с медицинским чемоданчиком. Они мне что-то вкололи, и я вырубилась на всю ночь. И вот проснулась от легких издевательских покусываний на своей шее. Не знаю, на какую реакцию рассчитывал Никола, но доброго утра я ему желать не стала. Вместо этого вывалила поток грязной ругани. А когда первый шок и злость прошли, я заметила самое странное во всем этом. Ни единой царапины на бледном теле. Никола лежал рядом в одном только полотенце, и его кожа была произведением искусства. Потрясающе гладкая, ровная, мягкая, как шелк, и твердая, как сталь в определенных местах. Вот тогда наступил второй шок. Но прежде чем один из нас успел хоть что-то сказать, позвонил Терренс Блэк. «Твоя подруга и ее парень хотят убедиться, что с тобой все в порядке», — произнес блондин, отключив на время звук. «Так и есть, Мэй, я не наврежу тебе». «Айван вырубил меня, а ты связал!» Зашипела я и дернула руки от досады. Но веревки лишь сильнее впились в запястье. «Потому что ты собиралась броситься в драку!» Зашипел Нико в ответ не менее яростно. «Совсем с ума выжила? На месте Айвана я бы поступил точно так же, только связал бы сразу и понадежнее. Может, у вас в Болгарии так и принято, а в Штатах это похищение, приятель?» Он раздраженно рыкнул и нагло уселся на меня, склонившись к лицу так близко, что наши носы почти соприкоснулись. «Называй как хочешь. Ты не пострадала, и это главное для меня. А теперь поговори с Рыжей. Скажи, что ничего не знаешь о драке. Заснула в клубе и уже собираешься домой». Он приложил трубку к моему уху, и у меня уже не было времени возразить ему. Потому что прозвучал испуганный голос Ники. Черт, она действительно переживает. «Алло, Ники, что вчера произошло?» — спросила я. «Кажется, твой босс надрал зад моему». Никола угрожающе сузил глаза. Но не в них было дело, а в позе, в которой мы оказались без моего на то согласия. Его близость сбивала, а ведь он практически лежал на мне и смотрел слишком вызывающе. Говорить беззаботно стало намного сложнее. Хорошо, я соврала для него. Правда, отыграться почему-то решил на мне. В общем, он заставил меня работать до рассвета. А потом я так устала, что просто вырубилась на диванчике, но... «Мэй!» — воскликнула она. «Погоди, ты в порядке?» Я послала Николе недовольный взгляд и опять соврала. «Да». Подруга явно собиралась сказать что-то еще, но в трубке зашуршала, а спустя секунду я услышала совершенно другой голос. Мужской и грубый. «Мэй, это Терренс». Мои глаза непроизвольно округлились, и я начала всерьез беспокоиться о Николь. А что, если и ее также связали, заставляя врать о благополучии? Блэк казался мне способным на нечто такое. Хотя звучал, должна признать, мирно и беззаботно. «Прости, мне придется оборвать ваш разговор, потому что я везу Ники домой, и мы почти приехали. Она переживает, что ты слишком много работаешь». «Ох, как это на нее похоже! Через 10 минут буду дома», — сказала, очень надеясь, что так и будет. Попрощавшись, Терренс отключился. Никола отнял телефон и бросил его на кровать. «Доволен?» — раздраженно спросила. Итак, я поговорила с подругой. Прикинулась, что ничего не понимаю, хотя так оно и есть. Теперь твоя часть сделки. Развяжи меня и объясни, что, мать твою, с тобой не так. Давай начнем с того, что ты слышала и видела вчера, — предложил он, вызывая новую волну негодования. Зачем? Чтобы ты правдоподобно соврал? Нет уж, говори как есть. Кто такой этот Терренс Блэк и как мне спасти от него подругу? Это ведь он рычал, как животное. Что вы не поделили? И почему сейчас на тебе ни единого сраного синяка? Как они могли сойти за ночь? С тобой что-то не так, Никола. Я это с первой встречи поняла, так что выкладывай. Нико издал раздраженное шипение, потянулся к веревкам и рванул их одним движением. Он порвал их, как будто ему ничего не стоило. Это должно было насторожить меня, так и было. Но я все равно была слишком зла, чтобы так просто спустить ему подобное обращение. Потому, только оказалась свободной, врезала ему оплеуху. А потом, для достоверности, еще и лупанула кулаком по плечу. Он долго терпеть не стал. И, перехватив мои руки, прижал их к кровати, и вот я опять в ловушке. «Успокойся», — приказал он раздраженно. «Только навредишь себе». «О, так ты обо мне заботишься», — съязвила я. «Дьявол, неужели дошло?» Его сарказм лишь больше злил, как и долбанная забота. Когда он отпустил и все же слез с меня, поправляя чертово полотенце, нападать снова я не стала. Правда, надоело. Поправив юбку, я отползла на другой край кровати и села, сложив руки на груди. «Ну?» — потребовала я. «Объяснение!» «Не знаю, как описать это одним словом или даже предложением», — произнес он. «Я оттягиваю время, потому что, когда начну, ты будешь в бешенстве». «О, ну если ты не заметил, я уже в бешенстве!» — заорала я. Нико фыркнул и мотнул головой, явно со мной не соглашаясь. «То есть будет только хуже?» «Значит, ему действительно есть что скрывать». Я дала ему время, заодно и саму себя попыталась угомонить. Несколько раз глубоко вдохнула и растерла запястье. Привязать меня было грубо, но в то, что Нико не хотел мне навредить, я могла поверить. Прошла маленькая вечность, прежде чем он выдал это несуразное заявление. Терренс Блэк не человек. Я не отреагировала. Должно же быть продолжение, верно? Терренс Блэк не человек, а настоящий подонок. Как-то так. Это не фигуральное выражение, заверил меня Нико. И вот тут я начала воспринимать его слова. Особенно, когда он продолжил на полном серьезе. К черту! Все равно деликатно это объяснить не выйдет. Даже если споить тебя. Этот мир не такой, каким кажется. А люди в общей массе зомбированы. Им показывают картинку, и они видят только то, что хотят видеть. Большинство не представляют, что творится на другом краю Земли. А мир вовсе не такой. Люди на этой планете не единственные разумные существа. Это как с океаном, понимаешь? Он огромен и потому не исследован полностью, так и на суше. Помимо людей есть высшие расы. Люди давно знают об их существовании, отсюда и легенды. Оборотни, ведьмы, колдуны, вампиры. Они все реальны, Мейлин, просто прячутся. Он закончил. Вернее, всего лишь сделал паузу. Остановился именно на этом моменте, проверяя мою реакцию. Я просто смотрела на него во все глаза и не могла понять, шутит он или все же верит в то, что говорит. «Это и есть твой жуткий секрет?» С опаской спросила я, начиная думать, что у парня не все дома. Но затем Никола напомнил мне главное. «Ну же, Мэй, давай, включай мозг», — посоветовал он, как будто это было так легко. «Ты чувствовала что-то необычное в Блэке, что-то зловещее? Разве человек может издавать звериный рык?» Теперь картинки, которые я так усердно прогоняла, вернулись вновь. Жуткое чувство. Мне стало страшно от допущения, что в словах Нико может быть правда. С первой секунды этот тип показался мне опасным. Что-то темное и пугающее было в его ауре, в каждом движении, в глазах. Я даже смотреть на него спокойно не могла, так и хотелось отвести взгляд. «Оборотень?» — спросила я с глупой усмешкой. «Терренс Блэк, парень моей подруги, оборотень?» Все еще была надежда, что Нико вот-вот рассмеется мне в лицо и скажет, что я попалась. Но Никола никогда не стал бы так шутить. Это просто не его шутки. Как если бы вдруг я решила сменить профессию и устроилась секретаршей в офисе. Что-то совершенно мне не присущее. «Да», — подтвердил Драгов и потянулся ко мне рукой. Но я вскочила с кровати, желая увеличить дистанцию на случай, если окажется, что он все же конченый псих. У меня в голове происходил переворот прямо сейчас. «Продолжай», — предложила я, нервно улыбаясь. И он продолжил, с самым серьезным, немного уставшим и напряженным видом. Так шутки не рассказывают. Нет. Оборотни — хозяева этого континента, а не везде. Политики в правоохранительных органах, в крупных компаниях, на телевидении и других важных должностях. Они контролируют поток информации и делают все, чтобы о них не узнали. Но главная их задача — охранять свою территорию. А мы, как ты поняла, чужаки. У нас с ними возникли проблемы не из-за бизнеса. Это кое-что, что невозможно решить бабками. А ты ведь понимаешь, что с помощью денег можно решить многое. У нас много денег. Я кивнула, чисто чтобы подать знак, что я все еще слушаю эту сказку. Блэку мы не понравились. Этого не изменить. Он потребовал, чтобы мы уехали. И мы действительно должны это сделать, если хотим жить. Потому я рассказываю сейчас тебе все это. Я должен уехать. На этом моменте Никола стал таким, каким я его еще не видела. Потерянным. Он словно сам себя не понимал и слышал со стороны. «Не хочу уезжать без тебя». У меня пропал голос, горло пересохло, и я лишь со второй попытки смогла ответить на это. «Хорошо, это приятно, Нико», — произнесла я, осторожно подбирая слова. «Правда. Наверное, самая приятная чушь, что я слышала в своей жизни. Но если ты хочешь, чтобы я поехала с тобой, просто скажи правду. Возможно, тогда я задумаюсь над этим всерьез, потому что ты мне по-настоящему нравишься. Ты мне нравишься, вот, я призналась, доволен?» Я едва не проорала это и опять начала злиться. «Можешь не придумывать ничего, просто скажи, как есть». Уголок его губ дрогнул в намеке на улыбку, тоже грустную, как и его глаза. «Вот сейчас ты будешь в бешенстве», — предупредил он. «Блэки — оборотни, а Драговы — их кровные враги, вампиры. Я — вампир». Я посмотрела на него и улыбнулась. Улыбка — вполне ожидаемая реакция на это заявление. Хотя бы потому, что он мастер высасывать энергию, это да. Но затем улыбнулся и Нико, и мое сердце рухнуло в пятки. Его клыки стали удлиняться и заостряться прямо на глазах. Я завизжала, громко и пронзительно. Сердце колотилось так сильно, что грудная клетка начала болеть, сжимаясь от судорожных вдохов. Он сидел там на своих белых простынях в свете утреннего солнца, не шевелился и внушал истерический ужас. Я сделала единственное, что любая нормальная девушка бы сделала на моем месте. Схватила первое попавшееся под руку и зашвырнула в вампира. И замерла. А если пошутил? Секундная мысль оказалась тем еще мучением, как и страх, что я могла навредить этому придурку зря. Просто потому, что он и решил меня разыграть. Но когда деревянная шкатулка отлетела от Никола, как от стены, а он даже не поморщился, я вспомнила все остальное. И его гипнотические глаза, и слишком быстро зажившие раны, и скорость движения, и силу. Последнее отрезвило, как ведро ледяной воды. Слишком сильный, а я только что напала на него. Я бросилась к двери так быстро, как умела. А может, и еще быстрее. Секунда, вторая, три... Нет, он поймал меня на второй. Бежать было глупо. Просто инстинкт, с которым я не смогла справиться, а теперь жалела. Его рука крепко сжимала рот, вторая держала за талию, приподнимая над полом. Еще мгновение мы стояли так на лестнице, а следующее я опять лежала на кровати, прижатая его телом. Так быстро, что и моргнуть не успела. Я ведь не сошла с ума. Это в самом деле происходит. Инстинкты требовали бороться, вырываться, паника охватила сознание, и доводы здравого смысла не имели никакого значения. Я могла бы поговорить с ним, придумать что-то, выслушать, соврать, а потом сбежать, но нет. Зачем, когда можно просто орать и дергаться в нелепых попытках вырваться? «Да тише ты!» — шикнул он. «Хотел бы тебя убить, давно бы это сделал. Ты только вспомни, сколько возможностей у меня было». От мысли, что он передумал и решил сделать это прямо сейчас, паника нахлынула с новой силой. «Зачем ему свидетель?» Я попыталась укусить его руку, когда он зажал мне рот, но вопрос Никола меня остановил. «А если я?» Подействовала мгновенно. Странно признаваться себе в этом, но какая-то психованная часть меня была даже благодарна ему. Ведь я наконец-то успокоилась и хотя бы вспомнила, как дышать ровно. Вдох, выдох, не паниковать. Жди, что он потребует. С ним ведь можно договориться? «Успокоилась?» — спросил Драгов недоверчиво. «Я могу открыть твой рот?» «Сразу хочу, чтобы ты поняла. Мне плевать, если кто-то услышит крики. У меня есть десятки способов в арсенале, как заставить людей молчать. И половину из них ты не хочешь знать. Это ясно?» Я медленно кивнула. «Кажется, сейчас начну реветь. Не знаю почему. Просто это все слишком. Слишком, черт возьми!» «Эй! Нет! Ну же, малышка!» Он плавно сполз с меня на бок, подпер голову рукой и просунул свою ногу между моими, как бы придерживая меня, но не настойчиво. Я же поняла, что бежать бесполезно. Его вторая рука зависла в воздухе прямо над моим лицом. Он точно хотел погладить меня или сделать что-то подобное, но когда увидел мой «только попробуй» взгляд, завис. И держал руку в таком положении, словно долбанный робот. «Можно я уйду?» — спросила, ненавидя себя за тот жуткий скулёж, что был моим голосом. Нико покачал головой. «Сначала мы все выясним». «Что выясним? Что ты хочешь от меня? Убить?» «Я не убиваю людей». Он нахмурился и посмотрел на стену. «Уже лет как 60». «Прекрасные новости для меня», — съязвила я и прикусила губу. «Хорошо». Злость помогала бороться со слезами. Он смотрел, ничего не говорил и смотрел, не знаю как. То ли видел впервые, то ли выискивал крохи понимания, то ли ждал, когда перебешусь. Это было непросто. Я уговаривала себя остыть, попытаться понять, но страх побеждал все. «Знаешь, наконец начал он, когда мое сердце перестало колотиться так неистово. И снова Нико подбирал каждое слово. Эти секундные заминки помогли мне, так сказать, взглянуть на ситуацию с его стороны. Вот я, к примеру, столетний вампир. Но то, что ему больше 60, мне еще надо переварить. Я просто оставила это на потом. Итак, я столетний вампир. Не убиваю людей, но точно же как-то питаюсь. Мне понравилась одна цыпочка, и я решил немного с ней позабавиться. Ну, лет 20, пока не постареет. Я должен как-то объяснить ей, что она мне нравится, и я собираюсь периодически кусать ее. А она? Она восприняла это не очень. Еще один геморрой на мою вампирскую задницу. По крайней мере, выражение лица Нико точно подходило этим мыслям, и это помогало. Я хотя бы могла представить, о чем он думал. «Ты будешь кусать меня?» — прошептала я. Он должен был сказать «нет». Он должен был сказать твердое, непоколебимое и очень успокаивающее «нет». «Буду». «Ах да, б***ь, это же Никола!» «В первый раз насильно, чтобы показать тебе, что это не так и страшно, как рисует тебе твое сознание». Продолжил он тему так спокойно, будто мы говорили о сраной погоде. «А вот все следующие разы только по твоей просьбе». «Господи!» — прошептала я и закрыла глаза. Предательские слезы все же скатились по вискам. Я ощутила прикосновение к одному из них и тут же распахнула глаза. «Не смей!» Он опять убрал руку. Глава 11. «Я не причиню тебе вреда, Мэй», — произнес долбанный вампир. Я фыркнула. «Он ведь уже...» Ведь это перевернуло мой привычный мир с ног на голову, уничтожило его. Мое сердце разбито. Мой разум бесповоротно поврежден. А он просто говорит, что все в порядке, и он не навредит мне. «Ни физически, ни как-либо еще», — добавил он. «Соврал же. Вампиры легко врут». Вот что я узнала еще. С чего бы им не врать? «Расскажи о себе», — сорвалось с моих губ. Странная просьба, учитывая все. Но я подумала, что чем больше узнаю, тем быстрее найду способ обхитрить его. Узреть слабую сторону. От первой же догадки я посмотрела в окно. «Осиновый кол, солнце, святая вода — это все выдумки, да?» Никола хмыкнул, а потом широко улыбнулся. «Уже думаешь о том, как избавиться от меня? И 2 минут не прошло. Моя девочка. Думаю, я могу о тебе не волноваться». Сказав это, он откатился. Сел в позе лотоса у моих ног и снял с волос резинку. Я ни разу еще не видела его без хвоста. Я поняла, что пялюсь на его волосы с открытым ртом. Идеально гладкие, шелковистые, жемчужные, словно с каким-то алмазным мерцанием. Я всегда думала, что он убухивает кучу средств, чтобы они так блестели. Но теперь поняла, что это его. От природы. От вампирьей природы такие. «Ты хочешь их потрогать?» — спросил он, подловив меня. Я мотнула головой и отползла подальше к изголовью. Еще и ноги подобрала. И теперь между нами была почти целая кровать. «Хорошо, тогда я расскажу о себе. Ты будешь внимательно слушать или так и продолжишь облизывать меня взглядом?» Я не подумала. Бросила в его надменную рожу подушку. И совсем не подумала, что это может разозлить его. Так и застыла с округленными глазами, напрягшись всем телом. Нико отбил подушку в последний момент и послал мне недовольный взгляд, который, впрочем, мгновенно смягчился. «Прекрати делать пугливые кошачьи глазки. Меня это бесит», — заявил он. «Мы же уже выяснили, что я не наврежу тебе. Ты не такое со мной делала, когда не знала. И максимум, что получила, — шлепок по заднице. И это не изменится сейчас». Он смолк, давая понять, что не продолжит, пока я не подам знак. Пришлось кивнуть. Хорошо, я верила ему. Возможно, глупо с моей стороны, но довод был железный. Он получал от меня между ног, кажется, 3 раза, и ничего не сделал плохого в отместку. «Вампиры, точно как и люди», — начал Нико спустя напряженные секунды молчания. «Бывают плохие, бывают хорошие. Плохие убивают людей. Они не могут это контролировать, вернее, не считают нужным учиться этому. Я отношусь к другим, к стойким. Мне не составляет труда контролировать свою жажду, и ты, наверное, задаешься вопросом, чем я питаюсь». Я закивала с особой активностью. «Кровь и алкоголь. Если первое я ждала, то второе удивило». «Алкоголь?» — переспросила. Нико пожал плечами. «Странное дело, он не пьянит нас, лишь слегка расслабляет, но организм его не отвергает, и он чувствуется иначе, чем основная пища». Когда я ничего не ответила и продолжила, как я поняла, смотреть на него испуганными кошачьими глазками, он произнес довольно раздраженно. «Слушай, Мэй, давай по-простому. Я живое существо, такое же, как ты или как жираф, к примеру. Ну да, самое подходящее сравнение. Ну ладно, как комар, — исправился Нико, — не суть. На Земле полно живых существ, и каждое должно чем-то питаться. Это закон жизни. Получаешь энергию, перерабатываешь ее, живешь. Воспринимай меня так. Я не враждебное для тебя существо, просто другое. Ты способна это понять. Тебе лишь надо время. Я дам тебе его столько, сколько потребуется». Опять соврал. Он даст мне максимум 20 минут. «Ты... интересно, разозлится ли? Ты долго репетировал эту речь?» 3 часа, — ответил Нико. «Хреновая?» «Нет, ну про комара хорошо сказал», — похвалила я. «Про организм». «Спасибо», — поблагодарил Нико и стянул волосы хвостом. «Еще вопросы. У меня закончились заготовки, потому что, если честно, я думал, ты просто врежешь мне по яйцам, как всегда, и выбросишься из окна». «Что?» — возмутилась я. «Я бы никогда не стала выбрасываться. Я бы выбросила тебя». «Ну, я бы встал, отряхнулся и поднялся бы к тебе снова», — ответил Нико и улыбнулся до ушей. Ему нравился этот странный разговор? «Мне нет. Мне не нравилось ничего из того, что происходило. Я будто бредила, и бред становился все бредовей с каждой минутой моего опознавания ситуации». «Значит, так-то у вас происходит? Ни боли, ни переломов?» Никола поджал губы, как бы обдумывая ситуацию. «Боль мы чувствуем в полной мере, не сомневайся. Но с этой высоты я бы смог приземлиться на ноги. как кот. Я стукнула рукой по подушке и нервно улыбнулась. «Как кот», — повторила я. «Конечно». «Хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил он заботливо. «Тебе не мешало бы успокоиться». Я кивнула. Мне было плевать на выпивку, я просто думала, что если он спустится в бар, то я смогу выскользнуть в дверь. А что потом? Сбежать? Догонит? Реально выпрыгнуть в окно? Там хотя бы есть пожарная лестница. А может, схитрить и спрятаться? План созрел быстро. Нико улыбнулся так, будто разгадал его. Но все равно встал и пошел к двери. Обыденным шагом, не быстрым. Как только он исчез из виду, я сорвалась с кровати, на цыпочках подбежала к окну и открыла его так быстро и тихо, как могла. Но, конечно, спрыгивать не стала. Развернулась, намереваясь спрятаться за дверью, а он уже стоял за спиной с бокалом виски в руке. «Передумала прыгать?» — спросил издевательски. «Как ты такой быстрый?» — задала встречный вопрос. «Я другой, но не наврежу тебе», — повторил вновь. Опять врал? Я уже не была уверена. «Ты и раньше говорил так, будто пытался гипнотизировать меня. Ты часто это делаешь? Влияешь на людей?» «Вот мы и подобрались к самому интересному моменту», — заявил он, то ли обреченно, то ли с предвкушением. «Но сначала выпивка, да?» Я залпом осушила бокал и всучила его Николе. Запоздала, подумав, что он мог подмешать туда чего угодно. А теперь застыла, ожидая любых симптомов. Жара, боли, нехватки кислорода. «Часто», — ответил Нико. Он опять попытался прикоснуться ко мне, но я обогнула его дугой и села на прежнее место на кровати. Он последовал моему примеру. Если и был яд, то сразу он не подействовал. По крайней мере, узнаю все о вампирах перед кончиной. Привет, черный юморок. «На тебя это не действует», — вернулся к теме вампир. «Мне претило так думать о нем, но я же видела зубы. Я пытался много раз, но ты сильнее, чем кажешься на первый взгляд. Такие люди встречаются редко. Ты тоже стойкая в своем роде. Твое сознание закрыто, защищено от посторонних. Это хорошо, Мэй. Мало кто из высших способен подчинить тебя. Ты как бы под куполом, под защитой. Но это, конечно, не может спасти тебя от физического воздействия. Физически ты ты просто как человек, как простая девушка. То есть ты не простая, конечно, но... Ой, заткнись!» Опять сказала, не подумав. Но так как наказание за грубость не последовало, я не удержалась и сделала кое-что еще. Показала ему факт. А потом мне захотелось еще и врезать Нико, когда он засмеялся. Но настолько смелой я не была. «Ты принимаешь все намного лучше, чем я думал», — добавил он с неуместной гордостью. «Это подтверждает то, что твой разум очень сильный. Новость не сломила тебя, как могло бы быть с многими людьми. Ты перевариваешь и привыкаешь. А также сыграло то, что мы уже знакомы. Ты знаешь меня». «Я ни черта не знаю тебя», — огрызнулась я, а после и вовсе вспылила. «Не говори так, будто все окей. Будто я смирилась, и все нормально. Ты такой, как всегда, я тоже. Я тебя знаю и могу доверять тебе». «Ни хрена!» Я бросила в него еще и второй подушкой. Николе надоело отбиваться. Я должна была подумать об этом. Он повалил меня на кровать и снова оказался сверху. Я дышала, как будто пробежала марафон, а он не дышал вовсе. «Твою мать! Я же никогда не замечала, что он даже не дышит!» «Ты знаешь, черт возьми!» — проскрипел он. «Я такой, каким ты меня видела. Никогда не притворялся и не собираюсь. Смысл мне притворяться придурком, а? Я такой и есть. И ты узнала меня всего. Давай, скажи мне, что между нами хоть малость что-то изменилось». «Нет никаких нас!» — заорала я. Он зарычал. Но прежде чем я успела испугаться, поцеловал меня. Вовсе не нежно, не трепетно, не успокаивающе, а как всегда. Жестко, с напором, с укусами, которые теперь обрели совсем другой смысл. И все же мне хватило ровно секунды, чтобы прогнать ступор и укусить его в ответ. Лизнуть в ответ. Оттолкнуть его язык и снова принять. Он целовал меня, как тогда на заправке, как всегда. Так, что горизонт исчезал перед глазами, и тело предательски ныло от восторга. Ненормального и неправильного после всего, что случилось. Никакого намека на возбуждение вообще быть не должно. Только страх перед неизведанным. А я не боялась. Злилась ужасно, отвечала на поцелуй, колотила руками по спине, но больше не боялась. «О, и еще», — произнес Никола, будто уже победил, но собирался кое-что добавить для полного триумфа. «У вампиров особое внутреннее чутье. Они могут распознавать других существ, которые идеально им подходят. Как превосходные спутники жизни. Так вот, я почти уверен, что ты моя». Меня в этой фразе напрягло все. То, как он это сказал, как он смотрел при этом, и какие выводы я успела сделать. Его? Это значит стать его женщиной и быть ею до конца моих дней или его дней? «Как?» — озвучила я шепотом, из последних сил борясь с ужасом. Посмотрела на его рот и застыла в немом ожидании. Сейчас он скажет, что должен укусить меня, и я точно врежу ему между ног. Никола улыбнулся. Его рука медленно переместилась на мои ребра и чуть выше на грудь. Я все еще была онемевшей статуей, но по мере того, как наглели его пальцы и каким пылким становился взгляд, я начала догадываться. Не укус. «Секс? Мы должны заняться этим, чтобы ты понял? Серьезно?» Когда вампир находит свою невесту, я округлила глаза, а он свои закатил. Так это называется по традиции. Это статус. Невеста для вампира важнее всего. Когда он находит ее, его сердце... Оу, это тебе тоже не понравится. «Что?» — потребовала я. «Раз уж начал меня шокировать, то лучше пускай выкладывает все и сразу. А то я так и не выйду из этого состояния». «У меня есть сердце. Хорошо?» — кивнула. «Но физиологически оно не нужно мне, чтобы жить. Оно...» спит. До того момента, пока вампир не встретит свою идеальную пару. И тогда просыпается. Нико хотел представить это поэтично и симпатично, но мне виделось в совершенно другом свете. «Ты мертвый?» «Нет», — заверил он возмущенно. «Ты же как живой труп. Слезь с меня. Слезь!» Я не истерила. Я просто была зла. Мысль, что он допустил мою заинтересованность стать невестой, сосущей кровь твари, доводила до бешенства. «Мэйлин, посмотри на меня!» — заорал Никола и застыл, думая, что это возымеет эффект. Возымело. С рыком сбросило его тяжелое тело с себя, и Нико упал на пол. Я спрыгнула с другого конца кровати и подбежала к окну. Даже успела перекинуть одну ногу, когда он оказался рядом. «Замри!» — потребовала я. «А то реально выброшусь, и хрен тебе, а не невеста!» Никола смотрел жестко. Пожалуй, он немножко пугал. Думаю, он не любил, когда его загоняли в угол. Но кто любил? «А теперь слушай», — начала медленно. «Ты открылся мне, и я понимаю, что это было нелегко. Я понимаю, что нужно держать язык за зубами. Ты можешь не бояться. Кто вообще в такое поверит? Я бы сама в жизни не поверила, если бы не увидела твои зубы. Покажи их еще раз». Мне надо было видеть, чтобы опять себя убедить в ясности ума. Нико покачал головой. «Покажи!» — приказала я. И он зашипел на меня так страшно, как только мог. Я едва не свалилась. Неважно, что там была пожарная лестница, все равно было страшно. «Вот, я верю. Я тебе верю». «Тогда почему бы тебе не слезть?» — спросил он напряженно и с более ощутимым акцентом, чем всегда. «Мы все обсудим». «Мы уже обсуждаем», — заорала я. «Не в кровати, когда я снизу, а твои клыки возле моей шеи, а так, как надо». «Ты же должна была успокоиться», — заворчал он. «Так и есть. Я собранная и сконцентрированная. И точно знаю, что тебе сказать. Просто не перебивай и слушай. Идет?» Он спрятал руки за спину, стараясь всей позой изобразить непринужденность. Но челюсти были так плотно сжаты, что проступили желваки. «Я ведь не хотела на тебя работать, знаешь ли? Потому что уже тогда знала, что меня к тебе тянет, и это может стать проблемой. Есть в тебе что-то такое, необычно притягательное. Наверное, так у вас парней заложено природой. Вы как бы заманиваете в свои сети. Что же, это многое объясняет. Но, Никола, даже тогда я знала, что мы с тобой... Ну, это просто не сработает. Каюсь, Я фантазировала о тебе в моей постели, но я бы никогда не захотела изменить свою жизнь ради тебя. Жить ради тебя и для тебя, и стать такой, как ты. Прости, но это не моя жизнь. И мы с тобой, как ты верно подметил, совсем разные существа. Я не могу быть твоей идеальной парой. Ты даже... Он пытался перебить меня каким-то очередным важным, по его мнению, доводом. Но все это не имело больше никакого смысла после того, что я узнала. «Ты просишь слишком много!» — заорала я, чтобы он услышал, прислушался. «Я не хочу быть невестой вампира. Даже то, как это звучит, пугает до дрожи в коленках. Я не смогу!» Он выглядел так, будто я только что воткнула кол в его грудь. Не знаю, умирают ли они от этого, но точно должно быть больно. А я не хотела причинять ему боль. Он вынудил меня. Он не слушал. «Ты сказал, что дашь мне столько времени, сколько потребуется?» «Да», — глухо произнес он. «Возможно, мне действительно нужно больше времени. Ни один день, ни два. Больше. Чтобы все осмыслить и подумать обо всем этом. Хотя я и не знаю, о чем тут думать. Я просто не могу позволить тебе сделать что-то плохое со мной. Я буду бороться, Нико. Ты, конечно, можешь заставить меня, ты сильный, но я возненавижу тебя навсегда и никогда не прощу. Хорошо подумай, стоит ли принуждать меня, чтобы потом потерять навсегда?» Он отвел взгляд, покачал головой, отступил, запустил руку в волосы и растрепал хвост снова. Но его это не волновало. Его ничего не волновало. Он отступил еще на шаг, смотря куда-то под ноги, неосознанным взглядом. Он не думал, что я буду стоять на своем. Наверное, ожидал, что как только мы окажемся в кровати, он меня поцелует, и я сдамся, как всегда сдавалась. Но я не его пара. Не могу ею быть. Вот и подтверждение. Я бы не прогнала его, если бы была. Я бы тянулась к нему. Я и тянулась до тех пор, пока не узнала его тайну. И вот это уже стало непреодолимым для меня. Вампир. Не человек. Как вообще это осмыслить? «Прости», — шепнула, когда он сделал еще шаг. Он уперся о прикроватную тумбу, открыл ящик и бросил на кровать сверток денег. «Уезжай из города», — произнес он сипло. «Тебе небезопасно здесь, я серьезно. У меня проблемы, и через тебя могут искать меня. Если не хочешь быть под моей защитой, то уезжай как можно дальше. Никому не говори о том, что узнала, особенно Блэком и своей подруге. Никогда не называй моего имени. Притворись, что не знала меня. Сможешь?» Он поднял на меня глаза, и, клянусь, они стали черными. Не голубыми, как самое красивое лазурное море, а темными, словно их затянуло тучами. Я не хотела причинять ему боль. Я не хотела. «Смогу», — ответила я и кивнула. «Никогда и никому, обещаю». Он хмыкнул. «А я обещать не буду. Если ты действительно моя...» Жизнь будет сталкивать нас снова и снова. Таков закон истинных. А после он испарился. Я видела мелькнувшую к двери тень, но она была едва заметной. Он ушел, оставив меня одну в своей спальне. Я стояла так с перевешенной через окно ногой еще минуты три, не шевелясь, прислушиваясь к тишине и к себе. Вот бы это все было сном. Вот бы проснуться утром в своей постели и не вспомнить ничего. Он бы мог внушить мне забыть, но не стал. Хотел, чтобы я все обдумала. Он не поставил точку. Мою предпочел не замечать, но все же дал мне возможность исчезнуть. Я подошла к кровати, с какой-то брезгливостью посмотрела на деньги, вышла в коридор, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. В голове полнейшее безмолвие. Оно и пугало, и радовало одновременно. Я могла бы сейчас рыдать, рвать на себе волосы от ужаса. Но я просто стояла и переосмысливала каждое слово, сказанное Николой. Вампиры живут среди нас. Скрываются под покровом ночи, теряются в толпе, но они другие. И сколько их таких? Как жить с этим? Я теперь в каждом буду искать вампира, оборотня или ведьму? Николь уехала с Терренсом. Она, наверное, уже все знает. Возможно, Терренс тоже рассказал ей о себе. Открылся, показал зубы. Но если так, и она поехала с ним, значит, она приняла его, не оттолкнула, как я Нико, а решила стать частью этого мира. Безумные мысли, жуткие и пугающие сознания, а я все равно оставалась спокойной, Стояла смирно и обдумывала, не чувствуя ровным счетом ничего. Ни плохого, ни хорошего. Просто осознавала, впитывала и принимала. «Уезжай», — подсказал внутренний голос. Он звучал, как Никола. Я резко оторвалась от двери, спустилась по лестнице и выбежала из клуба, не оборачиваясь на место, в которое больше не собиралась возвращаться. Дома я была так быстро, как могла. Достала со шкафа чемодан и начала упаковывать вещи. Я уеду. Николь, кажется, тоже не собирается возвращаться. У меня больше нет работы, и эта квартира уже никому не нужна. Глава 12. «Милая, ты в порядке?» Голос мамы вырвал меня из ступора, и я дежурно улыбнулась. «Конечно. Ты говорила капучино для мистера Бозмана, да?» «Двойной», — подсказала мама. Она рассматривала меня напряженно еще несколько секунд, пока я не начала насиловать старый кофейный аппарат. Каждый раз, когда мне приходилось прикасаться к нему, я задавалась вопросом, почему я опять здесь. Опять в долбанном Арлингтоне. В долбанной забегаловке в качестве долбанного баристы. Запах кофе мне начал не просто не нравиться, а доводил до тошноты. «Знаешь, иди-ка домой», — снова заговорила мама, став на этот раз с другой стороны стойки, чтобы посмотреть мне в глаза. «И завтра подменять Сэнди не нужно, я справлюсь сама». «Да брось, я в порядке», — уныло заворчала я. «Нет», — настояла мама. Она сказала это громко, потому некоторые посетители кафешки оглянулись. Особенно один в кепке, который в принципе не сводил с меня глаз. Заметив это, она перешла на шепот. «Ты своей кислой физиономией распугаешь последних клиентов. Их сейчас и так немного». Стэн таки открыл свой мексиканский ресторанчик за углом. Я опять зависла. Это происходило каждый раз, когда... Каждый раз я просто не могла не думать о том, что произошло. О Николе, о другом мире, еще бы. Как можно просто выключить знания, меняющие все? Стоило хоть на секунду остаться наедине с собой, и я думала. Вспоминала, переваривала. Мне даже не нужна была тишина. Просто если я не была увлечена чем-то другим, я была там, в том ином мире с вампирами и другими существами. «Мэйлин!» — воскликнула мама и пощелкала пальцами перед глазами. «Как думаешь, бабушка ведьма?» — сорвалось с языка. Я уставилась на маму во все глаза, одновременно осознавая, что сказала это слишком громко, и понимая, что именно ляпнула. Но, черт возьми, либо это гениальная догадка, либо у меня все же паранойя. Нико сказал, что многих людей, правда, ломало. Что, если и я сломалась? «Мэй, что за идиотские вопросы?» — спросила мама, опять понизив голос. «А что, если правда?» «Конечно, не все люди, говорящие, что они ведьмы, в самом деле владеют какой-то силой. Но какая все-таки это хорошая возможность скрыться?» «Иголка в стоге сена. А бабушка ведь всегда знала толк в травах». «Давай поговорим об этом дома», — предложила мама. А еще ее позвал противный мистер Бозман, который заждался свой двойной капучино. «Просто иди домой, Мэй, хорошо? Ты выглядишь неважно, детка». Я отдала ей чашку и сняла передник. Ладно, она права. Почти неделю я сходила с ума, сидя в своей спальне. Но выход на работу, как я надеялась, не улучшил моего состояния. Ничего его не улучшит. Я так много не понимаю и, кажется, не смогу успокоиться, пока не докопаюсь до истины. Нико не поставил точку. Выйдя из-за стойки, я крикнула отчиму, что ухожу. Он не выглядел счастливо, но мне было плевать. Когда я выбралась из этой жестяной коробки, которую они называли громким словом «кафе», мое лицо обдул прохладный вечерний ветер. Арлингтон севернее Бостона. Потому здесь всегда было немного прохладнее. В юбке и футболке было зябко. Я растерла предплечье, достала из кармана сигарету и подкурила. Я начала много курить. Только это не успокаивало. Простые механические движения. Сигаретный дым. Мне лучше думалось. Я шла по тихой улице, где каждый камень знаком с детства. И опять вспоминала слово в слово, что сказал вампир. Такое странное чувство было от того, что я мысленно так его звала. Слово жуткое, а образ Нико в моем сознании остался прежним. Если только зубы добавить. Они делали его еще опаснее. Он опасный, Я всегда знала. Я завернула за угол дома, и дорожный фонарь прямо надо мной резко погас. Сделала 3 шага, и погас следующий. Я застыла, как вкопанная. Мистика? Или где-то рядом ведьма? По спине пробежал холодок. Я обернулась и осмотрела улицу с абсолютно идентичными домами. Тихо, темно. Вот сейчас. Сейчас точно кто-то крикнет: «Эй, киска!» Их будет целая толпа. Афроамериканцы, ковбои. Может быть, грязные дальнобойщики. Но прежде чем хоть один коснется меня, с неба свалится Никола и разбросает их, как плюшевых. Я даже улыбнулась. Очередная фантазия. Наверное, 10-я за день с его участием. Хотя, кто считает? Я дошла до следующего фонаря, и тот не погас. Не было никого. И что? Это ведь не должно меня разочаровывать, правда? Ну, выкрикнула уже слегка ненормальная я. Где ты? Прячешься где-то? Я знаю, ты здесь, выходи. Никого. Покачав головой, я выбросила окурок и пошла дальше. Но от чувства, что за мной следят, не избавилась. Пугало не это, а прогрессирующая паранойя. Я точно знала, что нельзя рассказать человеку правду и оставить его с ней наедине. Это убивает. И Никола не должен был так поступать со мной. Я хотела, чтобы он вернулся. Прошагав мимо своего дома, я дошла до конца улицы и свернула в парк. Он был совсем маленьким, всего с одним фонтаном и от силы десятком лавочек. И что мне обычно нравилось, здесь всегда было малолюдно. Этим вечером тоже. «Нико!» — шепнула я, усевшись под высоким дубом. «Если ты рядом, появись!» Ничего не произошло, но кто-то был рядом. Я чувствовала затылком. «Я хочу врезать тебе. Думаю, мне полегчает». Подумав еще немного, совсем разоткровенничалась. «Мне плохо. Ты же знал, что будет так, да? Ты специально оставил меня, чтобы услышать это. Как ты думал, я буду жить с этим? Что дальше?» Парень на соседней лавочке покосился на меня, как на дурочку с переулочка. «Ну, я думаю, что он так посмотрел. На самом деле я не могла его видеть в темном парке. Только сейчас заметила, что здесь фонари тоже не работают. Боже!» Я схватилась за голову и потерла лицо. Он сказал, что я его пара, идеальная женщина, а я сказала, что никогда не захочу стать частью его жизни. И посмотрите на меня, я уже стала. Этот блондинистый черт проник мне под кожу и прочно засел в моей голове. Я не могла выбросить его ни на секунду, и я думала. Много тысяч раз думала о нас. Я даже как долбанный подросток пересмотрела все фильмы о вампирах. Все, что нашла в интернете. А еще я гуглила их. Прямо сегодня, с утра. Это стало последней каплей. Я поняла, что не могу так дальше, и нам надо встретиться снова. Что я скажу Нико, когда увижу его? У меня было 2 варианта, оба кардинальные. Я собиралась выбрать один из них спонтанно, прислушиваясь к своему сердцу. Первый — сотри мне память, я не хочу ничего о тебе знать, хочу жить как раньше. Второй — я согласна попробовать. Я тоже, черт возьми, хочу знать, мой ты или нет. Было похоже на план. Отыскать его, заглянуть в глаза, прислушаться к сердцу, выбрать вариант. Вопрос только, с чего начать поиски? «Эй!» — выкрикнул тот парень с соседней лавки. «Простите, мисс, вы не поможете мне?» Только этого мне не хватало. Я издала обреченный стон и собралась уходить, как он встал и вальяжной походкой направился ко мне. Кажется, не местный. Сама не знаю, отчего я стала такой напряженной, когда он навис надо мной. Лицо точно было незнакомым. Но помимо того, что он в принципе был большим и пугающим на вид парнем, я также помнила предостережение Николы. Он говорил, что через меня могут искать его. Нормально, да? Отличный, идеальный мужчина. Как он мог меня оставить, а? Да, знаю, я сама его попросила. Но он мог бы и тайно проследить за мной, чтобы убедиться в моей безопасности. Если этот парень не от него, то я очень зла. «Да?» — спросила я, когда незнакомец так ничего и не сказал, а лишь продолжил рассматривать меня. «Мне показалось, я услышал знакомое имя. Нико. Вы знаете человека с этим именем?» «Человека?» «Нет», — ответила я и формально даже не соврала. «Я говорила о своей подруге Николь. Мы немного повздорили, она осталась в Бостоне, а я вернулась». «Так, стоп. А кто вы вообще такой?» «Николь?» — спросил этот парень и хмыкнул. — Николь Стоун, верно? — Вы знаете ее? — удивилась я и осмотрелась. Плохо, что поблизости ни души. Парень меня начал напрягать. «Я от ее мужа, Терренса Блэка». «Мужа?» — выкрикнула я пораженно. «Вот так ну! Историю про ссору я, конечно, выдумала. Мы с Николь только сегодня разговаривали. Вернее, она болтала о том, какой ее Терренс потрясающий и как она влюблена. А я тупо пялилась в стену и как будто онемела. Это было страшно — знать жуткую тайну и не поделиться с лучшей подругой. У нас никогда не было секретов друг от друга, а теперь недосказанность так и повисла в воздухе. Мне кажется, она знала про Блэка. Но я не была уверена, потому ничего не сказала о Драгове. Это не телефонный разговор. Я обещала ему не говорить, а еще знала, что Николь запаникует и попросит Терренса, чтобы тот сделал все возможное, лишь бы Никола меня не нашел. А я? Я еще не решила, хочу ли этого. Когда я положила трубку, поняла еще и то, что мне впервые в жизни захотелось побыть подальше от Николь. Странное чувство, от него было больно. Она словно предала меня, или я ее. В любом случае, все уже не могло быть как раньше. Но когда, черт возьми, она успела выйти замуж? «О, ну, формально пока что нет», — ответил странный тип, немного меня успокоив. «Но, заверяю вас, намерения у мистера Блэка самые серьезные. Это лишь вопрос времени, когда они с мисс Стоун узаконят свои отношения». Он улыбнулся так счастливо, словно это он встречался с Ники. Его прямо-таки переполняла гордость за союз Николь плюс Терренс, а я злилась. «Полагаю, раз вы ее знаете, то я попал по адресу», — произнес он и посмотрел на меня с мужским интересом. «Вы ведь ее подруга? Мэй, не так ли? Я здесь ради вашей безопасности. Терренс попросил меня присмотреть за вами. Никола Драгов, на которого вы работали в Бостоне, опасен». «О, ты мне будешь рассказывать. Если вы знаете что-либо о его местонахождении...» Мужик склонился надо мной, положив руку на спинку лавки возле моего плеча. Его глаза странно блеснули в темноте, точно как у... оборотня. Вот кто он. Конечно, раз его прислал Блэк. «Советую вам поделиться ради вашей же безо...» Его не стало. Мелькнула тень, и мужик исчез. Вернее, не совсем исчез. Переместился на другой конец парка. Он у нас небольшой, но все же. Оттуда послышался гулкий рык. Оборотень попытался встать, но над ним опять мелькнула тень, и он уже не поднялся. Я наблюдала за этим ужасом. Застыла и даже выдохнуть боялась. Только пыталась понять, откуда эти тени, что это вообще такое и куда, черт возьми, они делись. А что с оборотнем? Мэй! А! Я заорала и подпрыгнула на лавке, когда перед глазами возник Айван. Я первым делом облегченно выдохнула, но затем застыла в страхе и неверии. Что? Что ты здесь делаешь? Иван, я забе... Еще один резко стихший голос заставил меня вздрогнуть. Я обернулась на звук и округлила глаза. «Никола?» Он тоже рассматривал меня ошеломленно, даже растерянно, стоя в двух шагах, одетый во все черное, как и Айван. И теперь я поняла, откуда те тени. Обычная скорость вампиров. Вот как они справляются с оборотнями в два счета. Получается, он опять меня спас? Или нет? Он вроде действительно не ожидал меня здесь увидеть. А как пришел в себя, и вовсе разозлился. «Какого черта ты здесь делаешь?» Я даже вжалась в лавку, и Айван издал какой-то страдальческий звук. «Ты опять пугаешь ее, кретин!» Пробормотал он своим низким голосом. «Он не успел тронуть ее. Я займусь им, а ты будь вежлив». Нико раздраженно цокнул языком и сложил руки на груди, всем видом показывая нетерпение. Он задал вопрос. «Да, а я здесь. Я здесь живу. А ты какого черта забыла в Арлингтоне?» Его брови нахмурились, а спустя секунду губы изогнулись на смешливые ухмылки, и он развел руками. «Я же говорил, если ты действительно моя, жизнь будет сталкивать нас снова и снова. Признайся, ты проследил за мной», — произнесла я, все еще пытаясь находить логичные и удобные объяснения. «Зачем?» «Да что ты!» — съязвил Драгов. По всему его виду было ясно, что он не врал. Но я все равно упрямо покачала головой, потому что тогда бы это значило, что он прав. «Сколько дней прошло? 5? Я даже не успел соскучиться». Никола сел на лавку рядом, закинув ногу на колено и разложив руки по спинке. Мы оба посмотрели в другой конец парка, где Айван закидывал тело оборотня себе на спину. «Что с ним?» — спросила я, даже не зная, хочу ли я знать ответ. «В отключке». «Вы его убьете?» «Оу! Вот на этот вопрос точно нет. Тогда начнется война с оборотнями, и мы проиграем. «Да?» — удивленно спросила я. «А с виду кажется, что вы легко с ним справились. На тебе хотя бы синяк остался». «Ты переживаешь?» — спросил Нико насмешливо. «Этот его тон и голос. Боже, кажется, я скучала. Нет, черт. Я определенно скучала. Я скучала так сильно, что изгрызла все ногти и отказалась от реальности, предпочитая жить в мыслях о нем». «Почему ты решил приехать именно сюда?» — спросила я и, набравшись смелости, посмотрела на него. Нико смотрел на мои плечи. «Ты вся дрожишь», — произнес вместо ответа. Нахмурился и отвел взгляд, словно пытаясь оградиться от меня. «Еще бы! Идиотка! Ты его прямым текстом послала!» «Прохладно!» «Тогда иди домой, Мэй», — ответил Никола. Больше всего бесил его непринужденный тон, такой спокойный и обыденный, как будто все у него хорошо, в то время как я схожу с ума. «Сотри мне память», — решила я. «Сотри ее. Я не хочу ничего знать и помнить, пожалуйста». Вампир хмыкнул, а после вовсе улыбнулся. «Это не спасет тебя от меня, напротив. У меня появится огромный, практически непреодолимый соблазн подловить тебя где-то в темном переулке, укусить и трахнуть. Тогда я точно все узнаю без твоих истерик. Это простой путь, но он нечестный по отношению к тебе». «Тогда что, черт возьми, ты от меня хочешь?» — раздраженно спросила я. Нико действовал быстро. Я только успела подумать, что не стыдно ему вот так нагло использовать свою вампирскую силу прямо в парке, а он уже пересадил меня к себе на колени. Вернее, я уже на них сидела, и он крепко обнимал меня, растирая плечи, когда эта мысль только созрела. «Замерзнешь», — произнес он, оправдывая свои действия. Мне действительно стало тепло. Он не был холодным, как вампиры в фильмах. Я собрала о них полное досье, но Нико ломал чертовы стереотипы. Сейчас, вместо того, чтобы возмущаться, я наблюдала, оценивала и прислушивалась к своим чувствам. Казалось, не было этих тошнотворных 5 дней перерыва. И все так, как прежде, до его признания. Просто он и я, близко, как всегда, и летят искры. «Ты не ответил, почему здесь?» — напомнила я, опустив взгляд на его губы. «Мой информатор сказал, что это безопасное место. Оборотни не будут искать меня здесь. Но, как видишь...» Он махнул рукой в то место, где был тот тип. Я знала, что его уже там нет, как и Айвана. Ответ не принес мне удовлетворения. Чем больше я спрашивала, тем больше хотелось знать. И все больше и больше вопросов засыпало мою голову, доводя до психоза. Что за информатор? Знал ли он обо мне? Если да, то зачем ему сводить нас с Николой? Почему оборотни здесь? Вампиры теперь уедут? А как же быть нам? Мне? Все. Не выдержала и тряхнула головой, а после схватила Николу за ворот кожаной куртки. «Я схожу с ума от всего этого. Ты собираешься мне помогать или как?» «В любое время, в любом месте», — хвастливо произнес он издевательским тоном, намекая, конечно, на секс, без которого, судя по всему, в нашем случае никак. «Но ночью все же предпочтительнее. Я в лучшей форме». Я сжала его куртку сильнее, чтобы унять дрожь в пальцах. «Значит, вот твой план. Оставить меня мучиться, чтобы сама прибежала к тебе с просьбой укусить себя? Это, по-твоему, честно по отношению ко мне?» Нико поджал губы. Он не стал отрицать. «Прекрасно. Просто замечательный, идеальный мужчина для меня». Зло рыкнув, я слезла с него и отвернулась, потому что желание врезать стало непреодолимым. Глава 13. Он появился передо мной, больше не сдерживаясь и не пытаясь двигаться как человек. Стоял близко, протяни руку, и вот он. И мне хотелось протянуть. Но такое чувство, будто между нами пропасть. Шагну и упаду в неизвестность. Я не из трусливых, но это пугало. А ловушки Никола еще и злили. «Ты на самом деле не оставил мне выбора», — произнесла я, качая головой. «Если тебя это утешит, у меня его тоже нет». Он начал пятиться, а после и вовсе развернулся и пошел. «Куда, мать твою? И как, по-твоему, я должна была найти тебя, а?» — крикнула я, невольно последовав за ним. «Придурок! У меня ведь даже номера твоего нет!» «Никак. Я бы сам тебя нашел». Это заявление лишь больше распылило. «Уф, ну прекрасно. То есть я бы сходила с ума, пока ты, высшее к черту существо, не соизволил бы поинтересоваться... Достаточно хорошо ли я маринована в собственном соку? Он фыркнул, будто все это могло веселить. Вот и наглядная разница между мной и тобой. Да, в тебе, оказывается, нет ничего человеческого. Ты вообще умеешь чувствовать, сострадать, переживать? Нико хрипло выругался и развернулся ко мне так резко, что я врезалась в него. И опять теплые руки сомкнулись на моих предплечьях. «Хочешь наглядную разницу, пантерка?» — с вызовом спросил он. «Я 100 лет ждал невесту, а когда нашел, она сказала, что ничего не хочет обо мне знать. Бездушное существо не стало бы усложнять. Один гребаный укус, и я бы сделал тебя своей, или просто избавился за ненадобностью. Бездушное существо не стало бы париться, нанимать штаб охраны, чтобы следили по пятам, но ни в коем случае не выдавали твое местоположение. Потому что бездушное существо не сорвалось бы и не пошло бы тебя искать, а я — да». Он отпустил, попятился в такт моего гулко колотящегося сердца и добавил. «Но мне даже не пришлось стараться». С этими словами он достал из кармана ключи, покрутил их на пальцы и свернул влево, к одному из десятков одинаковых таунхаусов. Наверное, только местные и могли бы отличить их. Я узнала свой сразу же. «Ты, блин, издеваешься?» — пробормотала я, когда Ников сунул ключ в дверь соседского дома. «То есть это вообще как?» Проследив за мной взглядом, он точно понял, где я живу. «Ты сейчас будешь говорить, что это случайность, и ты не знал, что мой дом через стенку?» «Не знал», — раздраженно ответил он, даже повысив голос. «Ни про Арлингтон, ни про этот конкретный дом. Мы сняли его утром, потому что он отлично подходит для конспирации». «Чушь! Вы не могли снять его. Здесь живет мистер Морстон. Он...» Не договорив, я охнула от жуткой догадки. «Что ты сделал с мистером Морстоном? Изверг!» «Он добрейший дедуля. В жизни никого не обидел и всегда кормил меня леденцами». Нико посмотрел на меня нечитабельным взглядом, который спустя секунду заменил задумчиво-издевательский. «Ах, вот оно что!» — протянул он. «А то я не мог понять, почему у старика привкус конфет». Сжав кулаки, я едва ли не топнула ногой от раздражения. «Ты сводишь меня с ума». «Ты меня тоже», — процедил он. «Думаешь, мне так просто сейчас стоять в шаге от тебя и бездействовать? Разве не понимаешь, что твои сомнения мучат нас двоих? Ты хотела долбанного времени. Ты его получила, Мэй. Даже высшие силы тебе как бы намекают, что пора бы уже отключить мозг и просто довериться чутью». Он зло грохнул дверью, будто бы ему вообще было на что злиться. «Ну да. На то, что я не пала в его объятия и не сказала: «Возьми меня, вампир!» сразу же». Уверенно, именно на это он рассчитывал. А я, такой вот вредный человек, все еще пытаюсь разобраться, к чему меня это все приведет. Это я должна была негодовать и стучать дверью. Собственно, я так и сделала. И несколько раз хорошенько выругалась, забыв обо всем на свете. О маме, к примеру, которая уже вернулась с работы и вышла из кухни с чашкой бабушкиного чая в руках и крайне удивленным лицом. Черт, хорошо, что она была одна. Отчим всегда приходил чуть позже. Он заглядывал к другу-соседу на пиво. «Ударилась мизинцем», — придумала я. Мама смотрела недоверчиво. «Ты ела? Бледнее смерти», — раскритиковала она. Я прошла мимо нее, достала из холодильника пончик и задала наводящий вопрос. «Как там мистер Морстон? Давно его видела?» «Да он ничего», — растерянно произнесла мама. «После инсульта чувствует себя намного лучше». «О, ты же не знаешь про инсульт». «Не знаю. Когда это произошло?» Я внутренне напряглась, потому что прекрасно понимала, кто может за этим стоять. «Почти сразу, как ты уехала в Бостон. Бедняга перенервничал, потому что его дочь, Сьюзан, ты помнишь ее? Она еще подарила тебе плюшевого. Мама, не отвлекайся», — попросила я. Ее сбила машина. Мама махнула на меня рукой и допила чай. Пустяки, отделалась парой синяков, а старик принял все близко к сердцу. Но сейчас все в порядке. Сьюзан забрала его к себе в Нью-Йорк. Там медицина, сама знаешь, лучше. Дом они решили сдавать. Сегодня утром, перед тем, как мы ушли на работу, риэлтор показывал его симпатичному блондину. Симпатичный, но совершенно невежливый. Я поздоровалась, а он посмотрел на меня, как на протухший кусок мяса. Я поморщилась. Мама всегда была слишком прозорлива. «Надеюсь, он не станет нашим соседом? Он похож на тех, от которых жди неприятностей. А ты чего спрашиваешь?» «Да», — произнесла я, проигнорировав вопрос. Задумалась немного, покусывая губы. «Не похоже, что Никола причастен. Он даже не пытался впечатлить мою маму, что уж никак не назовешь хорошей тактикой ухаживания. И это вдруг принесло мне несказанное облегчение. Впервые с того момента, как я уехала. Я посмотрела на родительницу и вспомнила кое-что еще. «Так что насчет бабушки? Она может быть ведьмой?» «Мэйлин», — строго проговорила мама, — «скажи правду, ты начала употреблять наркотики в том клубе?» «Что? Нет. Ты сама не своя», — пожаловалась она. «Лицо серое, глаза запавшие, ни единой улыбки с момента, как ты переступила порог. Ты витаешь где-то в облаках, ходишь в одной и той же одежде и почти ничего не ешь. А теперь это. Ведьма. Моя мама. Но ты хоть понимаешь, что ей сделают односельчане, если пойдет такая молва? О чем ты вообще говоришь?» «Я просто...» — тяжело вздохнула. «Не знаю. Увлеклась фильмами, видимо. У бабушки 1000 чаев на все случаи жизни, вот я и подумала». «Как и у всех бабушек Китая», — заверила меня мама. «Это часть их культуры». Я невесело хмыкнула. «Ты говоришь так, будто это и не наша культура тоже». Мама поджала губы и отвела взгляд. Она не любила этот разговор. Не любила Китай. Давно поссорилась с родственниками, уехала оттуда и больше никогда не возвращалась. Бабушка сама приехала к нам, когда я родилась. А потом уже я приезжала к ней раз в несколько лет на месяц или дольше, потому что всегда чувствовала особую связь. Это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, мама просто не знала правды, что даже к лучшему. Меньше знаешь, крепче спишь. «Ладно, я пойду к себе». «Приведи себя в порядок, Мэй», — бросила она мне вслед. «Действительно, дельный совет». Стоя под теплыми струями душа, я думала о Николе, конечно. О знаках и внутренней борьбе. Я боялась неизведанного, но не конкретно этого вампира. Себе не соврешь. Я испытала облегчение, когда увидела его, и все равно из упрямости попросила стереть память. Он прав, черт возьми. Моя голова никак не договорится с сердцем, и это главная проблема. А ведь он, даже не зная наверняка, его ли я женщина, заботился обо мне, оберегал. Я не могла просто стереть из памяти все те маленькие моменты между нами, будто они ничего не значили. Каждый раз был взрывом, которого я не испытывала ни с кем из обычных парней. Я ведь была очень близка к тому, чтобы влюбиться в него по уши, не покажи он мне свои зубы. А теперь я всерьез спрашиваю себя, а на что, собственно, повлияли зубы? Выйдя из душа, я обернулась полотенцем и посмотрела в зеркало. Мама права. Страшнее смерти. Наверное, этим я и зацепила Нико, да? Мы же как день и ночь. Ему бы куда больше подошла какая-нибудь чопорная блондинка голубых кровей, а не дикарка вроде меня. Войдя в спальню, я застыла в дверях. Никола сидел на моей кровати. Я всегда оставляла большое окно, ведущее на крышу, открытым. Так что не было вопросов, как он пробрался. В общем-то, других вопросов тоже не было. Мы с блондином просто смотрели друг на друга, не в силе отвести глаз. Без единого шанса на борьбу с адским притяжением между нами. Господи, нас тянуло друг к другу магнитом. Неважно, что мы будем говорить, как сильно орать и хлопать дверью. Я поняла сейчас, что все остальное тоже не имеет значения. Он и я. Пропасть между нами, которую не так уж сложно перепрыгнуть. Хорошо, давай сделаем это. Я сбросила с себя полотенце. Я хочу знать. Он подлетел ко мне, и мы оба оказались у стены. Ни секунды на сомнение. Мои губы стали его и моментально накрыло. Уже знакомое чувство, но с новым смыслом, с осознанием, расстановкой и пониманием, почему так кайфово. Поглаживание языка, крепкая хватка рук и ураган внизу живота, как наркотик, который впрыснули под кожу. Маленькая смерть и перерождение. Я позволила своим чувствам раскрыться, поглотить разум. Где-то в тумане еще скользили отрезвляющие мысли, что все это может быть лишь для меня так необычно, но не для вампира. Хотя и на это уже было плевать. Я упивалась ощущениями, прикосновениями, его доминированием и моим полным подчинением. И даже когда блондин, оставляя крохотные поцелуи на моих губах, замедлил темп, а после и вовсе остановился, шум в голове не проходил. «Ты меня убьешь», — прошептал он обреченно, уткнувшись своим лбом в мой. Я хмыкнула. «Разве не я должна бояться нечто подобного?» «Мэй», — произнес он с укором. «Ладно, ладно, шутка. Но это не то, чем мы будем заниматься, верно?» Я схватилась за края его кожаной куртки, прилипшей к моей обнаженной коже. Но Нико и не думал помогать. Его сосредоточенный на моем лице и немного виноватый взгляд напряг. «Мне нужно уйти», — произнес он. Я смотрела на него во все глаза, не понимая, почему. «Что, сейчас?» Поразилась я и прищурилась. «Он что, мстил мне?» Мои руки Сжали его куртку мертвецкой хваткой. «Хрен тебе!» «Мэй, я знаю». «Ни черта ты не знаешь!» Зашипела я зло. «Я сходила с ума и мучилась. Ты же сам это начал. А теперь просто уходишь?» «Эй, тише, киса. Я всего-то на пару часов». Нико поднял руки и улыбнулся своей клыкастой улыбкой. «Не той, вампирско-страшной, а сексуальной, в которую я влюбилась с первой встречи». «Так, девочка, стоп. Отмотаем-ка эти мысли назад». «На пару часов?» — переспросила недоуменно. «Это писец, как неуместно и жестоко с моей стороны обламывать тебя сейчас», — проговорил он страдальчески, жадно рассматривая мое тело. «Но, понимаешь, информатор назначил встречу именно на сегодня. Он будет в городе только пару часов. Я должен быть на встрече. Если бы дело касалось только меня, но...» «На кону жизнь моего клана. Я, главарь, несу за них ответственность. Долг зовет, малыш. Ты простишь меня? Я вернусь, и мы продолжим. Хочешь, я усыплю тебя?» «Нет», — возмутилась я. «Ну что за несносный вампир? На все нет!» Я толкнула его в грудь и мысленно обрадовалась, когда он не стал стоять каменной статуей, а попятился. «Я тоже не хочу уходить», — начал он уговаривать, «но...» «Никаких «но», — строго заявила я, продолжая наступать. Это впервые на моей памяти, и мне это действительно нравилось, заводило. «Что тебе стоит проверить по-быстренькому?» «Ты издеваешься?» — спросил он, улыбаясь до ушей. Думал, я шучу. А я толкнула его в последний раз и запрыгнула сверху. Так что на кровать мы приземлились вместе и в нужной мне позе. Он все еще не воспринимал меня всерьез, потому поддался, когда я прижала его руки к изголовью кровати и поцеловала. Жаль, Нико ведущий по природе, и свое место уступать мне не собирался. Я и очнуться не успела, как сама оказалась под ним, и мои руки были прижаты точно так, как и его мгновение назад. «Если будешь вредничать, привяжу», — шепнул он у моих губ и подкрепил угрозу строгим взглядом. Больше не улыбался, но и не злился, я чувствовала. Пока я тяжело дышала, его взгляд опустился на мои губы и ниже, на шею, ключицы и грудь. «Ты...» Он застыл на мгновение, не шевелясь. Когда заговорил снова, его голос изменился, стал ниже, грубее, злее. «Ты даже и близко не понимаешь, что творишь со мной. Это не так, как у людей, глупышка. У меня внутри все жжет просто от взгляда на тебя, когда ты ничего не делаешь. Но если ты продолжишь в том же духе, мне сорвет крышу». «А должен быть на долбанной встрече!» Он не шутил, и я могла его понять, но все равно собиралась совершить самый эгоистичный поступок в жизни. Новая Мэй она такая, знает только крайности. «Никола!» Я дождалась, когда он поднимет на меня глаза. Хотела убедиться, что он все поймет правильно. А после развела ноги шире и скрестила их за его спиной. Сжала его пальцы так, что наши ладони сцепились в замки и отпускать не собиралась. Он сцепил челюсти. Взгляд на секунду стал стеклянным, а ноздри раздулись, как у животного. «Хорошо. Вот теперь он меня чутка напугал. Не человек, я понимала». Он процедил сквозь зубы ругательства и взорвался. Глаза дикие, движения бешеные, рваные, а я горела. От того, как он набросился на мои губы, с какой злостью прошептал, что я его персональный ад, и как, отпустив руки, начал изучать мое тело. Он выглядел как одержимый, дорвавшись до своего приза. Эта страсть меня обжигала. «Ты не дело на 5 минут», — прошептал он, разрывая на себе одежду. «Я хотел, чтобы наш первый раз был особенным. И что ты натворила, а?» «Нет-нет», — пробормотала я, помогая ему избавиться от черной рубашки. «В нашей паре во всем виноват ты, а я просто жертва гипноза». Нико было плевать на шмотки. Он сорвал с себя кожаные брюки одним рывком, и я застонала, ощутив жар его члена, вжавшегося в меня. Опустила голову, наблюдая, как он взял его в руку и начал тереть об меня, доводя до микровзрывов между ног и вдоль всего позвоночника. Я замычала сквозь сжатые губы и сама схватилась за столбики кровати, потому что изнывала от сладкой пытки. Наши взгляды пересеклись, и мы оба поняли, что момент настал. Он был неизбежен, и растянуть его мы не смогли бы. Не сейчас. Сейчас никто не собирался отступать. Не удержавшись от мерзкой шуточки, я улыбнулась и хрипло шепнула. «Хорошо, иди на свою встречу». Никола мне это не спустил. Хищно оскалился и заполнил меня резче, чем собирался. Я буквально напросилась на резкий толчок, от которого все перед глазами поплыло, тело распалось на частички, а из губ прозвучал слишком громкий стон. Я была совершенно отрезана от реальности, от места, где мы находились, и понимания, что где-то недалеко мама. Я не могла думать об этом. Весь мир взорвался у меня перед глазами. Блондин украл мой крик вместе с поцелуем и начал двигаться, а я ощутила облегчение. Такое несказанное, сладостное, потрясающее облегчение от того, что Нико оказался даже лучше, чем во снах, во всех фантазиях вместе взятых. Жестче, почти на грани моих лимитов. Но как же невероятно хорошо он чувствовал каждую клеточку, каждый изгиб и точку, будто пробрался мне под кожу и знал, как себя самого. Резкие, упрямые, непостоянные толчки, быстрые, хлесткие и томительно медленные, издевательские, когда я начинала задыхаться от подкатывающего оргазма. Он специально оттягивал его, и это злило. Он укусил меня за сосок, оттянув зубами пирсинг. Я впилась ногтями в его задницу, взглядом умоляя трахнуть меня так, как он хотел, не сдерживаясь. Глаза в глаза, и он все понял. Мой оргазм стягивался узлом вокруг его члена. Туже и туже с каждым движением. И с последним толчком я все же улетела за пределы этой вселенной. Взорвалась фейерверком и разлетелась россыпью звезд. Пускай всего на крохотный миг, но это беспрекрас был самый мощный миг в моей жизни. А потом произошло что-то, выходящее за пределы моего понимания. Укус. Яркая вспышка боли, свет перед глазами, как будто я ослепла, глядя на солнце. И сразу за этим новая волна оргазма. Еще мощнее, еще ярче. Еще одна и еще. Я заорала, впилась ногтями в кожу, не отдавая отчета, в чью именно. Мэй, прости. Нет, прошептала я, не желая открывать глаз и отпускать это ощущение идеальной наполненности. Пантерка, посмотри на меня. Нет, сделай так еще раз. Тихий смешок и мягкое прикосновение языка к моей шее. Немного щекотливое, отчего я все же начала возвращаться в мир. Я же говорил, ты будешь просить об этом. Резко распахнув глаза, увидела в дюймах от себя самого красивого в мире мужчину. Это был Никола, знаю. Но оказалось, он самый красивый в мире мужчина. Все время был так близко, а я и не понимала.